эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 1 ноября 2017 года, среда, по одному из старинных, первый день месяца новых даров, 7526 лета, четверик. На единую жену должен муж посягать, а иначе спасения ему не видать. Полигамия и моногамия. Вот такая интересная сегодня у нас тема. Автор-сказитель уже, надеюсь, вы помните и хорошо вам известный, тем, кто... Первый раз знакомьтесь, кто уже наши постоянные зрители и слушатели, наверное, уже хорошо знакомый, Дарислав Стариков. Здравствуйте, Дарислав. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям, зрителям. Да, сегодня интересная тема, которую мы с вами рассмотрим, потому что разговоров много ходит на эту тему, и мы ее периодически озвучиваем. То есть сегодня рассмотрим заповедь Сварга. Почему она так звучит? От чего нас Бог, Сварог, наш покровитель, оберегает, предостерегает данной заповеди? Почему она так звучит? Что, от чего спасать нас будет? И почему мы должны жить все-таки с одной единственной женщиной по нашей традиции, по нашей культуре, как жили наши предки, как мы сейчас живем, и, надеюсь, дети наши будут жить точно так же. Вот, поэтому... Эта тема важная, на мой взгляд, и мы ее сегодня рассмотрим. Значит, зовут меня Дарислав Стариков, как уже сказал Алексей. Я глава славянской, омской славянской общины староверов-семейников. Возглавляю общину уже на протяжении 7 лет. Есть у нас центр «Досвет», и наша мудрость и культура направлена именно на семейно-родовые устои, на их возрождение, сохранение и восстановление. Вот, так как все-таки ночь Сварога – это достаточно темное время, и всех нас коснулось, всех наших родов коснулось это время, было очень много, так сказать, нарушений в это время, нарушений устоев. И теперь нам, нашим потомкам, нашим детям, внукам и правнукам придется это все восстанавливать, чтобы опять восстановить, возродить, преобразовать нашу культуру, традицию, наш народ и славно двигаться вперед. И начну я сразу же раскрывать данную тему. На единую жену должен муж посягать, а иначе спасение вам не узнать. То есть это, так сказать, заповедь Сварога, она гласит неоднозначно, что мы должны, мужчины, в нашей культуре и традиции, жить с одной женщиной. То есть в нашей традиции полигамия. И так как в нашей, так сказать, на нашей земле существуют другие виды семейной жизни, то мы рассмотрим их, почему они имеют место быть, и почему же все-таки разговоры в нашей культуре, в славянской культуре ходят. И неоднократно я слышал о том, что раньше славяне жили полигамией, то есть имели несколько жен, несколько женщин, и вот таким вот большим содружеством, сообществом они жили, существовали и процветали. И так как я жрец рода, то всегда все мои ролики, все, кто смотрел, кто видел, я всегда опираюсь на два основных, так сказать, устоя или покона. Покона природного и покона божественной праве. Потому что эти два покона, которые соединяются в нас одновременно, взаимодействуют, сосуществуют и берут верх у человека то один, то второй, в зависимости от его внутреннего состояния. Давайте рассмотрим вместе с вами, есть ли такие законы или поконы в природе. Почему все-таки люди подвержены влиянию этого закона. Многие народы официально живут многоженством, а у нас официально в государстве это не разрешено, и культура у нас, вот как раз по заповеди Сварога, не рекомендует иметь много жен. Но разговоры все равно об этом ходят. И много авторов, которые пишут о том, что многоженство нужно разрешить, и что это процветание нашего народа. Так вот, в природе действительно многие животные живут многоженством. То есть это копытные, когда один бык и несколько, так сказать, коров. Это кони. Да даже сама система Ярилы Солнца подразумевает, что он единственный, так сказать, несущий свет, а вокруг него вращаются земли. То есть такой поклон в природе есть. И, естественно, он создан для того, чтобы улучшить выживаемость, улучшить генетическую, так сказать, наследственность. И поэтому он есть. И таким же вот сообществом живут, как называют ученые, самые близкие к нам якобы животные – это обезьян, примат. Вот. И если внимательно посмотреть, что является вообще основным, так сказать, двигателем этой системы, когда один самец и несколько самок, то получается самки – рожая детенышей, вступает в конкурентную борьбу. И вы можете сами это проверить, посмотрев очень много видеороликов сейчас на эту тему. То есть самки между собой соревнуются, чей детеныш станет во главе этого клана. И это усиливает, так сказать, воспитание, и больше внимания каждая самка уделяет своему детенышу, которому она родила от одного, так сказать, общего самца. Но при этом гармоничной сферы не создается ни с одной из самок. А все-таки наша гармоничная культура всегда подразумевала, что должен образоваться союз, семейный союз, освященный богами не только в явной жизни, но и после смерти. Если вы помните, то легенды гласят о том, что если погибал князь, то если не было малых детей, могла с ним уйти княгиня, потому что она понимала, что в явной жизни ей больше места нет. И она уходила вместе со своим любимым на тот свет. И это говорит о том, что только одна мужская половинка и одна женская половинка может создать единую гармоничную сферу. И если мы с вами посмотрим, как устроены многие семена, то мы заметим, что там тоже две половинки существуют. То есть это бобовые, это злаки. Везде существует сочленение двух половинок, и между ними происходит зарод. И это подразумевает, что семейный союз создается не только на уровне физического тела, он создается на уровне души, на уровне духа. То есть объединяются все сферы воедино, в единую оболочку, которая называется родовая сила, которая, оберегающая данную семью, данный род. А что же происходит в полигамии? То есть происходит соединение только на уровне физических тел. Потому что на уровне души, общего мира, самец, имеющий несколько самок, построить не может. Потому что как только у него еще физическое соединение, остальные самки терпят, но как только он начинает уделять больше внимания, так сказать, к одной из самок, то остальные самки начинают ее тут же угнетать. То есть среди самок в гареме всегда существует определенная иерархия, и там есть старшая жена, младшая жена, так-то, которая там готовит. И это очень наглядно показано в фильме «Белое солнце пустыни», когда Сухов отбил у Абдулы его гарем. Соответственно, самки в гареме, они не привязаны к своему самцу на уровне души. ни одна из самок не может выстроить с ним какой-то гармоничной сферы, ни на уровне души, ни на уровне духа. Поэтому, когда в животном мире, в львином прайде или же в стадии обезьян происходит свержение самца, то самки безропотно переходят под, так сказать, покровительство нового самца. И также спокойно отдаются ему, так сказать, и рожают ему детеныш. Они в этом отношении беспрекословно подчиняются. И опять же, это видно не только в, так сказать, роликах про животных, но это видно и в том же фильме про «Белое солнце пустыни». Вот, когда женщины начали считать Сухова своим супругом, так как он Абдуллу победил, вот, поэтому гарем автоматически переходит к нему, то есть к Сухову. И, соответственно, они уже начали между собой решать, кто жена любимая, кто нелюбимая. Поэтому моя молодая Гульчатай бегала и кричала, что я, меня наш господин выбрал любимой женой. И в этом отношении разницы большой нет на самом деле у людей это или у животных. Все происходит по одним и тем же законам. И когда появляются детеныши, то конкурентная борьба только усиливается. Кто будет самым главным, чей детеныш будет править в этом сообществе, в этом прайде. И поэтому женщины, самки, они идут на все, чтобы своего, так сказать, детеныша выдвинуть на самый верх. И когда в Оттаманской империи в свое время, там ведь было официально разрешено многоженство, и султан мог иметь тоже целый гарем, то негласный закон гласил, один только должен остаться. Потому что несколько наследников, как вы понимаете, начнут конкурировать за власть, и, соответственно, империя может распасться. Поэтому сколько бы у султана не было детей, и опять же, фильм «Великолепный век» очень красочно показывает эту конкурентную борьбу, войну женщин друг с другом и то, как они уничтожали детей друг у друга, чтобы наследник остался один. То есть в плане животных инстинктов и выживаемости эта система действительно усиливает. То есть выживет самый сильный, самый подлый, самый беспринципный. Он действительно выживет, и он будет править. Потому что, как вы понимаете, законы животного мира, они во многом противоположны законам праве и поконам совести. И не зря ведь рисуют мир вверх и вниз, и они, так сказать, плюс один, минус один, они расходятся в разные стороны. Таким образом, чем сильнее, чем лучше охотится, чем жестче, тем больше шансов в животном мире этому самцу преобладать. То есть это вожак. Чем же лидер отличается, человеческий лидер отличается от самца, от, так сказать, вожака? Вожак самый сильный, самый умный, самый-самый-самый. Никто не может превзойти вожака, потому что как только кто-то его превосходит, он его либо уничтожает, либо сам погибает. Так существует животный мир, так он выстроен, и нам это необходимо знать, и, соответственно, использовать. А кто же такой лидер? Лидер – это как раз тот человек, в поле которого произрастают другие лидеры. Другие люди раскрываются. То есть он никого не угнетает, он, наоборот, помогает разворачиваться и раскрываться. Потому что он связан с правью. И он прекрасно знает, что каждый вправе развивается и раскрывается по совести. По праве. И, соответственно, поконы, они противоположны. Если в животном мире вожак угнетает всех и правит с помощью силы и, так сказать, страха, то в божественной праве лидер как раз помогает, наоборот, и взращивает в своих, так сказать, подчиненных на человеческие качества. Так как мы живем в природе, и, соответственно, мы точно так же подчинены всем тем векторным силам, которые воздействуют на животных, которые в животном мире называются инстинктами, то, соответственно, у нас ведь тела млекопитающих, они очень схожи с теми же телами, так сказать, приматов. И поэтому на них оказывается такое же воздействие, как и на всех остальных. И поэтому у мужчин любой национальности всегда возникает желание, а не завести бы себе еще одну помоложе. Это, говорят, инстинкты. И кто бы сейчас и как бы сейчас не оправдывали многоженство, либо же когда мужчина женщин меняет как перчатки, либо же оправдываясь лихой годиной, я хочу сказать, что все это инстинкт. Как бы люди их ни прикрывали, это не покон и праве. Потому что покон и праве, основываясь на веды, гласят, на единую жену должен муж посягать. Так вот, о каком же тут спасении, опять же, идет речь? Когда душа светлая проявляется в явный мир и вселяется, воплощается в физическое тело, которое живет как раз-то с животными инстинктами, то очень часто незрелые души не могут выбраться, не могут восстановить сознательную связь с правью и выровняться, чтобы жить по поконам и по устоям правил. Они погружаются в пучину животного мира и в пучину инстинктов, из которого им выбираться все труднее и труднее, все тяжелее и тяжелее. И поэтому культура наша с самого сотворения людей, с самого рождения богов всегда являла собой гармоничное взаимодействие двух начал, особенно в явном мире – животного и божественного. Потому как если молодому человеку раньше времени отключить инстинкты размножения, защиты своего дома, защиты своего, так сказать, потомства, а это все есть инстинкты и у других животных, то он не сможет размножаться. Но и при этом, если же силы инстинктов, проявляющие в человеке, не будут сбалансированы совестью и божественным устоем, которые как раз богослужения, праздники, обряды, заповеди, мудрость предков всегда наполняли эти центры силой, и они могли противостоять влиянию инстинктов. То есть, к примеру, мужчина для себя определился, что вот у него жена, это уже, так сказать, не очень ему нравится, надо завести другую. И, соответственно, его инстинкт постоянно подталкивает к этой мысли, что давай, надо. Это правильно. Вот там вот мусульмане живут многоженством, там вот Сидоров книгу написал, сказал, что хорошо, многоженство, это здорово. Давай, все ты делаешь правильно. Подтверждают источники. Совесть, конечно, где-то там звучит таким тоненьким голосочком, что не надо бы этого делать. А то же ведь, как жена отнесется к новой жене? А мы ее перевоспитаем, она у нас будет. Мы ей дадим индийские веды, пусть она их почитает и посмотрит, как жена должна к своему мужу, как к господину относиться. То есть инстинкт пытается прорваться и всяческими путями начинает продвигать свое, так сказать, воплощение. Но кто ему может противостоять? Опять же, внутри человека. Не зря ведь конфессии говорят, что в человеке борются два начала. Они действительно, в нашей традиции они не то что борются, они взаимодействуют. Они находятся на весах. А здесь ему устой говорит, если ты заводишь еще одну женщину, то с этой старой женой твой союз распадается. Потому что не могут выстраивать гармонично, даже физически не могут две половинки, три половинки соединиться в одно целое. Они не соединятся. Поэтому, создав связь с новой женщиной, эта связь распадется. Поэтому будет выстраиваться новая сфера. Здесь останутся дети, если они есть. Дети останутся разорваны, потому что папу и маму они любят одинаково. И для них вот эта вот шведская семья, как ее называют, она абсолютно им непонятна. Они начнут заступаться за свою мать. Они повернутся против отца. А естественно, они повернутся против молодой новой жены. И этот конфликт неизбежен. И вот он, читая заповеди еще вдобавок Сварога, начинает задумываться, а надо ли ему, так сказать, вот ломать все, что у него было выстроено до этого. Ради чего? Ради молодой жены, молодого тела. И вот здесь как раз устой культура, тем более, если он пообщается с волхвом, с жрецом, который тоже живет в устое и говорит ему: нет, дорогой мой, это в тебе говорит не совесть, это в тебе говорят инстинкты. Подумай, надо ли тебе это? Не создашь ли ты дополнительные, как говорят, кармические связи, от которых потом придется рассчитываться и твоим детям, и твоим внукам? Надо ли тебе это? Может быть, ты все-таки подумаешь? И вот здесь у человека, чем больше у него, так сказать, из устоя, из мудрости предков, из заповедей, больше подтверждения того, что не надо разрушать союз для того, чтобы еще одну женщину принять к себе, чем больше он видит подтверждение, что в истории сколько было проблем, когда создавалась вот такая вот 3-4, так сказать, ликая семья, как потом враждовали между собой дети. И наглядный пример тоже того же Владимира Красносолнышка, который был зачат от рабыни, потом перебил всех своих братьев, так сказать, кровных по отцу, занял трон, и что он сделал? И насадил чужую веру. Понимаете? Вот, потому что это не гармонично. Дети в таких условиях живут с перекошенным сознанием. И наша задача, как служителей рода волхвов, предостерегать людей от таких поступков, чтобы потом не страдали их дети, внуки. Конечно, явный мир – это мир совершенствования души. И здесь каждая душа проходит уроки от неосознанного к осознанному. И порой душе приходится проходить через такие уроки, через такие, так сказать, действия, пока душа не осознана. Боги закрывают глаза, как говорится, смотрят сквозь пальцы. Но когда человек уже осознанно это делает, поверьте, спуска не будет. И Сварог не зря говорит, спасения вам не видать. То есть гораздо сложнее будет выбираться из сложившейся ситуации. Поэтому, друзья мои, прежде чем все ж таки создавать такие предпосылки и поддаваться влиянию, так сказать, авторов, которые вещают о том, что многоженство на Руси было. Было на Руси многоженство, но у нас ведь сохранились источники сейчас в основном христианские. То есть это 1000 лет примерно назад, когда пришли христианские монахи. Естественно, для очернения нашей культуры и традиции ничего хорошего, естественно, они бы о нас не писали. Это первое. Второе. Ну и к чему привело это многоженство? К тому, что мы деградировали, к большому счету, в ночь Сварога опустились. Так сказать, будем повторять ошибки наших предков, и все-таки нам пора уже их исправлять. Поэтому я бы не стал так прямо с внутренним таким осознанием опираться на эти исторические источники. Потому что эти исторические источники мне не говорят ничего хорошего, чтобы действительно привело к процветанию, созиданию нашего народа. То есть именно многоженство послужило действительно каким-то толчком к осознанности, толчком к культуре и к развитию. Многоженство приводит к физическому, так сказать, размножению, согласен, детей можно больше нарожать. А многоженство приводит к, так сказать, к силе правителя, тоже согласен. Поэтому султаны имели гаремы, то есть женщины посылали им свою энергию, и они от этого становились все сильнее и могущественнее. Да, женщина питает мужчину в явном мире. И, естественно, 2-3 женщины могут дать ему гораздо больше, чем одна женщина. Но какой мир он будет выстраивать? Он будет выстраивать империю, тоталитарное управление. Ни о какой общине и славянской культуре здесь речи нет, в которой каждый развивается самостоятельно и по совести, выстраивая свой мир. Это создается империя и тоталитарное правительство. Все азиатские страны, многоженцы, у всех все одинаково. У них империи везде. Как только появлялось многоженство, появлялась империя. Появлялось подавление, тоталитарная власть, появлялись рабы и господа. Вот и все. Потому что как только появляется многоженство, это говорит о том, что устои животного мира, инстинкты, победили божественную правь в сообществе людском. Поэтому сообщество обращается и живет по законам стаи, то есть по законам джунглей. Посмотрите, что происходит сейчас в России. Кто сильнее, тот и прав. Потому что инстинкты правят у нас в стране. И в правительстве, и в народе. Все везде решается силой, хитростью, подлостью, обманом. Как многие звезды достигают, так сказать, своего положения? Все вы прекрасно знаете, каким образом. Через те же самые инстинкты. Вот. Поэтому, как только я слышу о том, что нарушаются заповеди, и причем это говорится официальными, так сказать, признанными лидерами, я говорю, что устои праве попраны. И это, как правило, всегда приводит к плачевным, так сказать, последствиям. Вот. Ну, немножко мы, так сказать, с вами прям глубоко и серьезно затронули данную тему. Давайте немножечко, так сказать, расслабимся и пообщаемся. Алексей! Я здесь. Я здесь. Скажи, что ты хочешь, чтобы я сказал? Вот, я тут решил волфа на минутку выключить, побыть обычным человеком. А то уж больно серьезная беседа получается. Нравоучитель. Иногда нравоучительность нужна. Ты же не каждый день выступаешь на радио, и не каждый день ты нравы нашим слушателям и зрителям от себя выдаешь. Я считаю, что все, что ты рассказал, имеет место быть. Здесь надо какие-то сейчас тонкости нам с тобой затронуть и потом перейти к вопросам, которые уже в чате появляются Народного славянского радио, как в новом, на новом сайте slavradio.org, так и на старом сайте slavmir.org, так и на канале Ютуба. Напоминаю, youtube.com/slavradio. Вот, ну мне интересно вот о чем поговорить. Наверное, у многих возникнет вопрос. Ну а если на самом деле лихая година? Если вот на самом деле деваться некуда? Уже мужиков перебили, и надо срочно, как сейчас у нас в современном мире говорят, повышать численность населения. Что здесь делать? Что вот так вот в сторонку отходить, завязывать глаза, не обращать внимания ни на что, пускай все вымирает? Вот этот вопрос, наверное, должен быть задан для того, чтобы точки над «и» поставить. Дело в том, что здесь действительно есть скидка, и многие, так сказать, исторические, опять же, источники гласят о том, что, например, вот после войны там действительно так и было. Если пришел в деревню один мужик, бабы к нему ходили по очереди. И вот когда выживаемость действительно, вот народ находится на грани истребления, тогда включаются инстинкты на полную мощность. И как я уже говорил, тогда очень сильно, так сказать, ну как мушки-дрозофилы, да, Вот, это же тело ведь у нас мало чем от мушек отличается. Оно может быть немножко там побольше, но законы-то, устои-то природы одни и те же. Там никто в этот процесс не вмешивается. Вот. И, естественно, лихая година, она сама появляется, она сама исправляет это все, и, соответственно, сама она и отходит, потому что действительно бывают такие моменты. Я даже больше скажу. Вот северная традиция славянская, она говорит о том, что были практики, духовные практики и праздники купальские в том числе, они позволяли, даже вот когда враг приходил и вырезал всю деревню, оставались только такие убогие, как их раньше называли, калеки, да, то есть с какими-то увечьями, и больше никого не оставалось, потому что даже враги их уже не убивали, они ни в рабство никуда не могли пойти, или это, так как Север всегда жил в очень экстремальных условиях, это могло быть не урожай, это мог быть мор, вот, и оставались только, так сказать, остатки от племени, они, главное было дожить до купальских праздников. И там с помощью обрядов, так как вода запоминает очень хорошо генетику, вот, с помощью визуальных образов люди даже с покалеченными физическими телами, но при этом у них души и дух совершенны, они могли, создавая образы красных девиц и богатырей, так настолько сильно восстанавливать, так сказать, образ визуальный, что могли зачинать здоровых детей. То есть я присутствовал, кстати, на одном из таких праздников, он меня действительно впечатлил. Вот, и я считаю, что такого может быть. Поэтому здесь лихую годину действительно никто не отменял. Но сейчас лично я этой лихой годины не вижу. Я вижу другое. И порой действительно я, так как я провожу обряды освящения семейного союза, и очень часто люди со мной советуются: «Дарислав, как же быть? Ситуация, когда один проснулся, супруг, например, а супруга не проснулась, то есть она живет неосознанно, ее интересуют только какие-то мирские вопросы, материальные вопросы, там, родила одного ребенка и больше она рожать не хочет». А мужчина начинает расти. Допустим, мы рассмотрим и тот вариант. И когда он начинает расти, здесь уже никто не сможет исправить данную ситуацию. Действительно, союз этот, или как, семья эта распадется. Если супруга не проснется, они настолько будут жить в разных мирах, что рано или поздно они все равно, их союз распадется. И когда я, например, занимаюсь людьми и смотрю, что и как происходит, то я действительно говорю, что да, здесь, но надо учитывать, что раньше для того, чтобы осветить семейный союз, позволили старейшины родов заключить этот союз молодым, проходили до 50 свадебных обрядов, чтобы было понятно, что это души действительно одного уровня, что они смотрят в одну сторону, что они будут строить один мир, и они не будут расходиться и выстраивать разные миры. Сейчас, конечно же, этого нет, но мы все-таки, я стараюсь перед освящением семейного обряда дать молодым хотя бы написать сказку вот вдали друг от друга, чтобы эта сказка или представление о том, что они хотят, ну, совпадало на 80, хотя бы на 80%. Что и тот, и другой хотят детей, что тот и другой хотят жить в деревне, на земле, что и тот, и другой хотят возрождения рода и родовой культуры. А если один будет писать, что я хочу жить дома, там, хочу пятерых детей, хочу возрождать устои в своем роду, а девушка, например, пишет, я хочу жить в городе, заниматься там бизнесом, строить карьеру, но вы сами понимаете, что эта семья обречена на распад в любом случае, потому что настолько разные миры выстраиваются у них, что они просто не смогут жить в одном месте. Это когда в лесу бывает, что попадает в одну лунку береза и сосна, но они всегда будут расти в разные стороны. И тогда действительно, там, даже если есть дети, но это неизбежно. Либо наоборот, мужчина не проснулся, а женщина проснулась, она начинает развиваться, она хочет жить по устоям. Вот. А мужчина лежит на диване, пьет пиво. Естественно, они тоже долго жить не будут. Они разойдутся не потому, что они этого хотят, а потому что их миры разойдутся в разные стороны. Они станут просто слишком разными. И очень часто бывает действительно, что семьи распадаются. И даже я не могу здесь ничего сказать. Хотя, опять же, заповедь Перуна гласит: не рушьте союзы семейные богами освященные. Но сейчас богами-то не освящаются семейные союзы, сейчас заключается брак. Хорошее дело браком не назовешь. Вот. Поэтому этот брак как заключается, так и расключается. Вот. Но наша ведь задача — создание гармоничных семей, гармоничных, возрождение гармоничных родов, потомство, культура, не только физическая численность, но и моральный облик нашего народа. Поэтому, да, действительно существует лихая година, но сейчас я ее не наблюдаю. То, что у нас действительно очень много людей пьющих, безработных, бездетных, это есть. Но сказать, что мужчин сейчас мало или мало женщин, ну, не знаю, не знаю. Достаточно. Молодежи на праздниках. Вот. Другое дело, если жена отказывается рожать детей. И не по физиологическим причинам, а отказывается по каким-то внутренним этическим, то есть фигуру испортит или еще что-то. Вот здесь вопрос уже, конечно, стоит, потому что, опять же, есть заповедь, что если женщина отказывается рожать детей, вот, как она там звучит, не помню, но в любом случае мужчина вправе, так сказать, если он считает нужным, найти себе супругу, которая продолжит его род. Сейчас этот вопрос действительно очень важен, очень серьезно стоит. Вот. И если женщина увлечена только собой и не желает рожать детей, то и в те времена точно так же такую женщину могли отправить обратно к отцу. Потому что либо она не могла родить детей физиологически, но это нужно было смотреть все-таки перед свадьбой. Каково здоровье невесты? Нет ли у них в роду каких-то таких отклонений серьезных, которые потом помогут создать и рожать здоровое потомство? Поэтому мне дед всегда говорил: перед свадьбой смотри в оба, а после свадьбы смотри сквозь пальцы. И знаете, вот интересное такое, вот сейчас на самом деле жизнь достаточно сложная, неоднозначна. И вот прям так вот прямолинейно применять заповеди сейчас не получится, конечно же. Вот, на них нужно ориентироваться, к ним нужно стремиться. Но говорить, что они – это приговор, даже, ну, я так не утверждал. И сейчас, вы знаете, вот хоть и говорят, что необходимо все-таки по законам рита, чтобы девушка была девственницей, чтобы у нее не было чужих образов, с одной стороны, да, действительно, это так. Но с другой стороны, например, женщина, которая с ребенком, понятно, что она детей рожать может. Она уже родила одну. А девственницу проверить, может ли она рожать детей, нельзя. И вот здесь очень часто создаются семьи, когда мужчина берет женщину с ребенком, и она ему рожает. Но это тоже, это отдельная тема, которую мы тоже хотели бы осветить. Вот. И тут тоже нужно очень высокий уровень осознанности иметь, чтобы воспитывать чужих детей. Это не все так, это не так просто. Вот, поэтому я сейчас не утверждаю, что вот эта заповедь, она должна быть неизменна. И сейчас очень часто люди вынуждены живут многоженством, когда мужчина, так сказать, и прежнюю жену поддерживает, которая не хотела ему рожать детей, но родила одного. Он все равно их финансово поддерживает, и сына растит там, или дочь. И новая семья, которую он создал, уже гармоничная, уже женщина, которая действительно находится в традиции, в устое, во всем поддерживает мужа, рожает ему детей. И он так или иначе все равно живет. Но он живет здесь физиологически. То есть он с прежней женой все-таки связь развязывает, и с молодой женой создает новую гармоничную сферу. А, так сказать, старой жене он помогает материально. Это не одно и то же. Вот, поэтому все равно в любом случае мы приходим к тому, что все-таки стремление к созданию единой гармоничной структуры с двумя половинками, мужской и женской. Хорошо. Я думаю, что нужно еще один момент тоже озвучить. Помимо вот этих бытовых моментов, про которые мы сейчас поговорили, существует еще и один такой узконаправленный. Когда дело касается военных, когда дело касается рати княжей, дружины княжей или воеводы, вот там встречался тот такой случай, который мало где описывается. Если дружинник был убит в бою, а жена у него, естественно, осталась вдовой, то в этом случае князь или воевода обязан был о ней заботиться. Он был обязан взять ее прожитье к себе под защиту. И в том случае, если женщине необходимо было продолжение рода, то в этом случае она могла обратиться к кому-то из побратимых за тем, чтобы ей подарили еще одного ребенка, потому что по закону рита этот ребенок будет все равно от ее мужа. И в этом случае тогда никто из дружинников или воевода не имел права ей отказать. Но она не становилась женой, она становилась, ну, как бы, той женщины, которая была под защитой дружины, которая была под защитой воеводы или князя. И другой случай, когда уж очень было все плохо, вот в этом случае тогда применялся, как сейчас современным языком говорят, институт наложниц, когда в половой контакт не входил хозяин вот этого, как сейчас говорит, гарема, да, но при этом он одаривал своим семенем женщин. То есть половых связей в этом случае не было. То есть в отличие от султанских вот этих, которые сейчас нам развратными рисуют, там было все очень скромно, и это больше было похоже на оплодотворение искусственное, но только не в пробирке, естественно. И там никакого соития и грехопадения не существовало. Там все было очень и очень пристойно, очень и очень прилично. То есть мужчина, воевода или князь, он отдавал свое семя, и женщина в себя его вкладывала. При этом она с ним в соитие не входила. Вот этот момент тоже очень тонкий, щепетильный, и многие путают, когда это слышат, с вот теми самыми наложницами из гарема каких-нибудь там шейхов и прочих, где вот он выбирал себе на день вот эту, завтра вот эту, послезавтра вот эту, ну и со всеми с ними, значит, так сказать, занимался грешками вот такими. Вот этот момент тоже надо как-то нам с тобой озвучить. Озвучим. Ну, во-первых, если учесть, что сила, жизненная, ярая сила, вот сила ярая, она больше относится к силе природной, к силе инстинктов, к силе ярости, силы. Так вот, эта сила у нас закладывается в момент оргазма. То есть, когда мужчина и женщина в момент соития испытывают оргазм, именно эта сила, этот взрыв, о котором говорят все ученые, и порождает новую действительность. То есть, благодаря этому взрыву он наполняет энергией. Ведь он же не зря создан природой. Он наполняет энергией яйцеклетку и семечку. И это будущая ярая сила будущего, так сказать, чада. Если вот сейчас посмотри, очень часто детей эко используют. Это раз. А во-вторых, сейчас 80% женщин не испытывают оргазм во время полового акта. Потому что их наследственная память 400 лет была под прессом христианства, которое гласит, что это грех, что зачатие – грех, что ребенок уже рождается греховным. Понятное дело, что это объясняется, но это не объясняется народу. И у нас основная масса женщин – фригидные. То есть они не испытывают радости от соития, они терпят мужчин. И ярой силы дети не получают, поэтому они поголовно больные. Ну, я там уже не говорю про прививки и все остальное. Поэтому раньше такие детей называли пальцем деланными. То есть это дети, которые не совсем нормальные. Это, как правило, такие были болезненные дети. Но я опять же не говорю, что это поголовно. Но если учесть все-таки Мы же, когда говорим о законах рита, когда мы говорим о заповедях, мы говорим об идеале, как должно быть. Это не всегда получается в явном мире, потому что мы так или иначе живем в мире инстинктов. И мы не можем полностью жить по законам праве, потому что тогда мы перестанем размножаться, мы перестанем есть, и наше физическое существование вообще прекращается. Потому что тело наше живет все-таки инстинктами. Что касается ратников, и что касается их жен, детей и так далее. Если мы посмотрим, опять же, сословия, то в сословиях есть ратник, обычный ратник. Это те, которых, так сказать, феодал, боярин, князь, нанимал свою дружину. Нанимал он, как правило, до, скажем так, еще во времена Ивана Грозного, нанимал он из тех, кто жил и трудился на его земле, то есть из своих фермеров, из своих вассалов, так сказать. Черный люд, то есть обычные вольные люди, в дружину не нанимались. Наниматься они начали только во времена Ивана Грозного, когда он создал, так сказать, восстановил, вернее, создал государево войско, в том числе стрельцов. Как правило, ратники были в основном одинокие. Да, кто-то был женат, но в основном ратники были одинокие, потому что они все время находились на службе. Но даже не в этом дело. Если брать, что жизнь конечна, и что мужчина должен за одну жизнь пройти все реализации, то тогда действительно надо создавать семью, любой ценой создавать продолжение рода. Но если мы все-таки говорим о том, что у нас существует преемственность воплощений, у нас существует перерождение, и что в одной жизни он может реализоваться полностью как воин, а профессиональные воины, как правило, всегда были одиночками, потому что семья могла их ослабить. Через семью на него можно было воздействовать. Поэтому он не создавал семью. Но в следующей жизни он мог реализоваться уже как воин, как боярин, создать семью, заняться возрождением рода. И так как я занимаюсь все-таки и просматриваю прошлые жизни, то мне очень часто попадаются именно такие. Он в прошлой жизни был профессиональным воином, у него не было ни семьи, ни детей, зато в этой жизни он занимается только возрождением и продолжением рода. Он уже воевать, он даже если повоюет в молодости, потом он все равно заканчивается внутри, в душе реализация воина, и он переходит на следующий уровень. Это либо купечество, либо боярин. Потому что, как вы сами понимаете, по сословиям, очень часто князя, витязя путают с обычным ратником и ставят обычного ратника на самый верх. Обычные ратники набирались из селян. Да, он был профессиональный воин, он закалял дух, он закалял, воспитывал в себе воинские качества, потому что посословно каждое вышестоящее сословие вмещало в себе все предыдущие. То есть селяне, горожане, ремесленники, ратники, купечество. Это вот все примерно вот в сословии горожан. Дальше шли управленцы. То есть селяне, ремесленники, купцы – они как таковыми ресурсами человеческими еще не управляли. Да, у них были там помощники, но в таких масштабах, как, например, бояре, они не управляли. Так вот, с боярского сословия начинается уже сословие управленцев. И бояре, у них тоже была очень широкая прослойка в зависимости от их силы, от их способностей и от того количества земли, которым они владели. А князь, у князя появлялась еще одна особенность, дополнительная – судейство. То есть князь – это высший светский правитель, который обладал способностью справедливости. То есть он судил. Бояре судить не имели права. Судил только князь. Вот. Самый высший верховный правитель. А уже, так сказать, выше князя никого не было. Потому что волхвы, они не вмешивались напрямую в управление социумом. Они могли только править. То есть, как говорили раньше, собирать волхвов и тишком объяснять князю, где он не прав и где он сбился с пути правильно. Так вот, Что касается вот того, что жену дружинника принимал князь, и что он мог ей дать семя, все это можно объяснить, как я уже сказал, все это можно так или иначе каким-то образом оправдать, но заповедь так или иначе гласит однозначно: на единую жену должен муж посягать. Вот. И сколько бы мы ни пытались это все объяснить, все равно мы приходим к одному и тому же. Идеал все-таки – это одна супруга, и, соответственно, создание с ней гармоничного союза, рождение и воспитание детей и, соответственно, возрождение дальнейшее. Ведь сейчас вот почему-то мужчины сконцентрировались только на одном поколении, только на детях. А как же внуки и правнуки, праправнуки? Или вы собираетесь жить тут 50 лет, только детей настрогать, а дальше? А внуков кто будет воспитывать? А кто будет правнуков воспитывать? А кто им будет мудрость передавать? А ведь внуки и правнуки растут в геометрической прогрессии. Даже если у вас есть один сын, этот сын, если правильно его воспитать, может родить вам хотя бы троих внуков. А внуки могут родить еще по три внука. И у вас уже разрастание идет. И уже есть с чем, как говорится, трудиться. А ведь воспитание рода и возрождение, так сказать, родовых качеств в роду – это дело не одного поколения. Это дело нескольких поколений. И чтобы быть хорошим садовником, так сказать, необходимо правильно знать, как обрезать и подкармливать деревья. Потому что сильно обрежешь – оно погибнет, не обрежешь – оно не принесет плоды. И на этом почему-то никто внимания не заостряет. Все заостряют внимание на женах, на детях, а про внуков, правнуков и праправнуков никто почему-то думать не хочет. И опять же, многоженство, даже если женщины между собой договорятся и будут жить в благости, принимая друг друга, вот, к чему многие мужчины стремятся, и ходит он от одной к другой, одна ему кушать готовит, другая детей воспитывает, с одной стороны, очень даже удобно. Но кто вас защитит от вражды детей между собой? Даже если от одной женщины, они приходят порой такие разные, и они до такой степени не понимают друг друга. А здесь разные женщины, разные дети, разные ветки родовые. В любом случае это разные родовые ветки, потому что женщины разные. И я, например, вот скажу честно, не судя строго, я вот, например, выгоды, живя с несколькими женщинами, вижу гораздо меньше, нежели живя с одной женщиной. Но ее действительно нет, кроме похоти. Вот похоть есть, да. Молодая, старую жену, так сказать, поюзал, она уже все, батарейка у нее села, надо брать другую, это уже невкусно, это уже плохо готовит, плохо смотрит. Ну вот, опять же, это происходит почему? Потому что не знает обычных практик отпускания образа. Подсознание захватывает образ жены, оно его жует, оно его изъедает, а сознание потом говорит: да фу, ты уже старая, не нужно мне. Вот. А мудрость родовая подразумевает не только, так сказать, взаимодействие мужчины и женщины, как супругов. А мудрость родовая, она гораздо глубже, больше и шире. Вот, это магия. Это сотрудничество, это построение одного, построение гармоничного мира. И возвращаясь, опять же, к богам нашим, я знаю, что есть Сварок и Лада, супруг и супруга, Перун и Перуница. Я вот не слышал, что вот есть Сварок, а у него там целый гарем богинь и богородиц, которых он, так сказать, которым он семечки дает, чтобы они богов рожали. Ну нет их. Так что вот так. Хорошо. Здесь вопрос был поднят, что не просто так, а когда случалось, что женщина оставалась совершенно без... Да, есть только вот в таких случаях. Это к тому, что ни в коей мере это не может быть оправданием, что я богатый человек, у меня там есть возможность построить одной хоромы, второй хоромы, третьей хоромы, и потом по очереди я буду ходить к одной, к другой, к третьим, и они будут рожать целую дивизию. У нас сейчас у богатых некоторых людей такие просыпаются. Согласен. Я встречал, да, встречал людей, которые вот именно так. Я живу так, как написано в Ведах. Сейчас у нас тяжелое время. Я вот должен... Еще один интересный момент. Я должен полный круг детей нарожать, то есть 16 детей. И в этом случае уже прежняя жена мне не может родить. А вот я беру молодую, одну, может быть, там еще вторую, у которых отдельные дома, я их всем обеспечу. Ну, богатый человек. И они мне, значит, вот детей, футбольную команду и больше нарожают. Но при этом к человеку, когда задаешь вопрос: «Мужчина, а почему вы в свое время, когда были помоложе, ну, например, сейчас вам 40 или 60 лет, или там 50, неважно, почему, когда вы были помоложе, вы не думали об этих 16 детях? Где вы были?» Ну, ответ человек: «Ну, я тогда еще не знал». Я говорю: «Ну, время-то упущено. Вы же должны были тогда детей создавать совместно, а не сейчас, бросая свою жену, которая в слезах, которая тебе родила взрослых детей, которым уже там по 20, по 25, а то и по 30 даже лет. И вдруг ты на их глазах в соседний дом ходишь, и тебе там молодая жена, у кого-то и вторая жена, по очереди, как на конвейере, рожают детей. И что там происходит?» Я, конечно, понимаю все. Богатый человек может себе позволить это сделать, но вопрос состоит в другом. А не является ли это как раз нарушение тех самых устоев, нарушение тех самых заветов, которые некоторые богатые люди сейчас начинают чтить, и они на них ссылаются? И вот тут очень-очень как-то все под вопросом возникает. Вот что ты по этому поводу скажешь? Ну, вы знаете, я, например, никогда никому ничего, так же, как вообще наша культура ничего не запрещает. Потому что наша культура, ее задача вырастить осознанного человека. А когда ты человеку запрещаешь, он осознанным не станет. Она рекомендует. Она объясняет. То есть вот выбор. Пожалуйста, можешь жить многоженством. Но тогда ты попадаешь под влияние законов природы. То есть человек всегда находится в равновесном состоянии. Вот. И зависит действительно от того, под чье влияние он больше попадает. Конечно же, в процессе роста все мы от животного переходим в божественное состояние. Даже за одну жизнь. Потому что маленький ребенок, он находится вообще, вот это животное, он живет одними инстинктами. Потом у него зреет личность, и со временем все больше и больше, к старости он должен стать святым. И понятное дело, что в этой цепочке жизненной он постоянно, так сказать, от животного переходит в божественное. И вот это вот промежуток 40 лет, он как раз находится в равновесном состоянии. Он полубог, полу, так сказать, животное. И в нем развиты инстинкты и божественная правда примерно одинаково. И вот здесь ему говорят: вот смотри, если ты живешь по животному, то, соответственно, попадаешь под, так сказать, законы животных. То есть как предприниматель, который начинает поедать других рано или поздно, его тоже съедят. Ну, по-другому не может быть, как в лесу. Вот, каким бы вожак сильным ни был, всегда подрастает, так сказать, молодой, который его рано или поздно загрызет. Причем очень интересная особенность. Вот если, например, у волков, у них не ярко проявленная такая, так сказать, форма супружества. То есть альфа-самец и альфа-самка. Да, там самец все-таки он там как-то по другим самкам, но все-таки есть пара. Такая вот неярко выделенная. Так вот, когда волчья стая дерется с другой волчьей стаей, самка бьется наравне со своим, так сказать, супругом. Так же, как и наши славянки всегда бились вместе с супругами. Если приходила, так сказать, лихая година, они брали оружие, и они шли вместе со своими супругами оборонять свое жилье. Они никогда не отсиживались в хатах. А восточные женщины никогда не вмешивались, когда бились господа. Потому что это и не их задача. Их задача сидеть в гареме. Понимаете? То есть вот здесь даже разница. То есть твоя любимая супруга, которая прошла с тобой огонь и воду и медные трубы, она тебя никогда не оставит. Ни в беде, ни в горести. А вот когда ты начинаешь собирать гарем, вот там уже вопрос. Вот, потому что они к тебе относятся как к этому. Ты их кормишь, одеваешь, обуваешь. Вот, и они не выстраивали с тобой общего мира, им нечего защищать. Поэтому они нарушают тем самым подают пример, так сказать, низшим сословиям. А бояре всегда отличались тем, что они как раз, сохраняя устой, давали пример низшим сословиям. С кого еще брать с этим пример, как не с высших слоев? И когда рыба же гниет с головы, как говорят, да, то есть нам, к нам нарушение устоя пришло именно сверху. Именно князья позволяли, ведь селяне не позволяли себе многоженство. Они жили с одной супругой всю жизнь. А вот князья, начиная позволять себе такие вот вольности, им уже все можно, вот они как раз и привели к деградации. Потому что действительно народ берет пример всегда с вышестоящего начальства. Вот. Сила боярина в правде, то есть в связи его с правью. И если боярин начинает нарушать устой, то это приводит к, скажем так, большим горестям всего народа. Поэтому уже в заповедях Волхва Велимудрый говорится, что когда общинник нарушил заповеди, на это боги глаза закроют. А вот если Радан совершил ошибку, то пострадает весь народ. И вот сейчас как раз Раданы, то есть богатые, обеспеченные, они как раз и подают пример обычным людям. А обычному человеку и так трудно удержаться от соблазна. А ему еще он, когда смотрит по телевизору на богатых и прославленных, которые вот живут вот так, вот одна жена, другая жена, третья жена. Ну, да что, им можно, а мне нельзя? И он туда же. Вот. Но, опять же, мы все почему-то не человеки. В том плане, что мы не видим последствий того, что будет через 100 лет. То есть мыслящее во времени, ведь чело, век – это существо, мыслящее во времени, то есть видящее, как будет разворачиваться событие. И мы сконцентрированы, опять же, только на одном поколении, то есть набрать побольше женщин, чтобы они нарожали побольше детей. Вы знаете, когда душа идет на воплощение, для нее не существует земных устоев. То есть если она видит пару, которая совокупляется, она туда и летит. Ей все равно. Она видит папу-маму, все и полетело. А то, что эти папы-мамы любовники, например, и у них вообще нет никаких наших земных условностей, то есть семейного союза там или еще чего-то, душа об этом даже не... Она из другого мира летит сюда. У нее нет таких понятий. Она это понимает уже потом, когда понимает, что он, оказывается, бастард, или он, как их раньше называли, ублюдок. То есть он сын богатого родителя, а жена его нищенка. И что дальше? Он, естественно, пытается, одна его часть пытается, одна половина наследия пытается подняться наверх, но его сородичи не принимают, он для них полукровка. Соответственно, он зависает посередине и начинает ненавидеть и одних, и других. То есть душа только потом понимает, что произошло. И вот как раз для того, чтобы этого не происходило, и были устои, которые гласили, что и какие последствия будут при принятии тех или иных решений. Но человек должен сам сделать выбор. Об этом гласит наша культура. На запретом ничего не добьешься. Да, можно запретить маленькому ребенку, но когда он начинает расти, ты понимаешь, что все, нужно давать ему попробовать. То есть нужно пережить, отпустить его образ. И порой даже потерять ребенка для того, чтобы он осознал и понял. И я даже на себе это пережил. Вот, если вы знаете, у меня 2 месяца назад умер старший сын. Но я горжусь им тем, что он сделал свой осознанный выбор. И он свои 24 года прожил и пришел к осознанию. И я знаю, что следующая его жизнь уже будет совсем по-другому выстраиваться. Даже гораздо лучше, если бы он остался жить. Поэтому нарушение устоев, оно всегда приводит к определенным результатам. Я еще раз говорю, если человек живет по законам прави, то вокруг него начнет образовываться мир прави. Люди будут подбираться, такие же, живущие по совести. И когда он говорит, а как я могу жить по совести, когда вокруг меня одни воры? Пока ты живешь по законам животного мира, ты будешь ему подчиняться. Ты воруешь, у тебя воруют. Ты убиваешь, тебя убьют. Ты грабишь, тебя грабят. Ну, в животном мире так. Как говорит пошлая народная поговорка, на каждую хитрую найдется инструмент. Так и здесь. Но если ты живешь по совести и выбираешь для себя этот мир, независимо от того, что вокруг тебя происходит, твой мир внутри тебя. Он изнутри тебя проявляется. Внутри тебя идет борьба между устоем и нарушением этого устоя. Внутри. И личность мало что может сделать в этом отношении. И личность может только с помощью знаний как можно больше набрать информации, которая бы помогала сдерживать инстинкты. Хорошо, идем дальше. Я все сказал. Давай теперь мы перейдем уже к вопросам и ответам, которые в чатах появились и наших сайтов, и YouTube-канала. И после небольшой музыкальной отбивочки мы продолжим общаться уже с нашими радио- и видеослушателями, зрителями. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 1 ноября 2017 года среда, по одному из старинных первый день месяца новых даров 7526 лета четверик. На единую жену должен муж посягать, иначе спасения вам не видать. Полигамия и моногамия – вот такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Дарислав Стариков. И мы переходим уже к тем вопросам и репликам, которые появились в чате Народного славянского радио нового сайта slavradio.org, пока еще старого сайта slavmir.org, а также на канале Ютуба, где в конце после слэш пишется «Славрадио». Виталий Микеров задает вопрос. Здравия. А если есть необходимость в полигамии, то что тогда делать? Потому что бывают случаи, когда человек, допустим, попал в кораблекрушение и его выбрасывает на необитаемый остров. Сразу от себя отвечу. Какая может быть полигамия на необитаемом острове? Остров-то необитаем. То есть кроме одного человека там ничего нет, если следовать тому, что ты написал. Попасть на остров, ручки баб, да? Да, так остров вообще не обитаем, но женщин там... Ну, отвечай, попытайся ответить на этот вопрос. Да мы уже ответили на этот вопрос. Я вообще не вижу смысла. Такое ощущение, что люди меня слушают и не слышат. Я еще раз говорю, друзья мои, любая сила действия порождает силу противодействия. Если человек начинает выстраивать поведение, да я вот здесь вот буду держать устои, то, как правило, ему все труднее и труднее, и он их все равно нарушит. То есть задача-то ведь человеку показать, вот что будет вот здесь, а что будет вот здесь, что будет вот так, а что будет вот так. А какова перспектива вообще жизни на необитаемом острове? Вы задумывались? Нет, задавая этот вопрос. Что вы вообще там будете делать? Соли, питание? Как вы вообще будете выстраивать жизнь? Я думаю, что когда вы туда попадете, эта мысль будет последней. Что делать с женщинами? Первая мысль – как выжить? Понимаете? То есть, если вы задаете вопрос, задавайте вопрос по существу. Другое дело, я еще раз говорю, приводите жизненные примеры, конкретные. А это, я считаю, вообще не вопрос. Хорошо. Раз этот вопрос тебя не устраивает, давай перейдем к следующему вопросу. Какой ты привередливый, оказывается. Оксана Брейнер, реплика. Считаю, что мужики только и делают, что меряются морковками. И женщина превыше всего. Точка. Так. Ну, это мужская такая обязанность морковками мериться. А тогда какие мы мужчины, если мы ими не меряемся? Это заложено в нашей, так сказать, программе генетической. Все самцы меряются морковками. Вот. И мы не исключение. И плохо, когда мужчина этой морковкой ни с кем не меряется. Когда он ни с кем не соревнуется. Женщинам выбирать тогда не с чего. Ведь вы же выбираете нас. Мы перед вами красуемся, показываем свои достоинства, какие мы красивые, умные, сильные. Вот, чтобы вы выбирали из нас того самого, единственного и неповторимого, которому вы отдаетесь и ради которого вы рожаете. Между прочим, генетическая система наша, животное, опять же, работает таким образом, что женщина начинает именно от сильного мужчины. Она выбирает именно самого сильного и физически, и морально, и умственно. То есть, еще раз говорю, мы живем в двух мирах одновременно. Нельзя угнетать ни инстинкты, ни знания и прав. Потому что, угнетая инстинкты, мы перестанем существовать физически. И их нужно просто очень хорошо знать и понимать. Вот. А без них никак. Мужчина без яри, без животного начала – это не мужчина, это овощ. И женщины таких не любят. Женщина без яри и без животного, без животной страсти – это доска холодная. Мужчины таких тоже не любят. Вот я сижу сейчас с вами, беседую, а у меня мышь бегает по столу, зараза. И вот кошки не хватает. Вот понимаете, животная основа. Сейчас была бы кошка, она бы эту, так сказать, несправедливость уже восстановила. А я эфир-то не могу прекратить. А мышь бегает по столу и нагло на меня смотрит. Представляете? Вот. У тебя ручная дрессированная мышь. Да, да. Но если хочешь, я музыкальную паузу поставлю, ты вот там тапочками покидаешься в нее. У меня вот есть кот, но он все время с соседскими котами морковкой мерится. Ему мыши не нужны. Вот женщина, кошка, она вот лучше. Она все-таки, когда детей растит, она мышей хорошо ловит. Понятно. Вообще, мне кажется, что у нас сейчас из-за того, что мужичков превратили в каких-то таких женоподобных местами, многие женщины на них просто обижены. Потому что с ними нормальная семья, как правило, не складывается. Женщины очень часто берут на себя ответственность, и усиливается одно из направлений цивилизации отравленной, когда вкладывается, что вот самое главное – это женское начало, это круто, все остальные там, мужчины, самцы, козлы там, ну и так далее и тому подобное. То есть искусственно вкладывается в женщин осознанность того, что женщина превыше всего, что она вот крутая, что матриархат-то круче. Точно такая же происходит диверсия в сторону мужчин, что все бабы сволочи, все они дуры, все идиотки, и главное мужчина, а остальные с женщинами как с тряпками можно там что хочешь, что и делать. То есть нет вот этого совместного единения, и отсюда все проблемы, в общем-то, идут. Когда женщина обижена на мужчин, то она видит в мужчинах самое плохое и считает, что женщина – это что-то исключительное. Когда же мужчина обижен на женщин, то он видит в женщинах самое плохое и считает, что мужчины – это исключительно. Но это разрушительно все. Это утопия, это самоуничтожение. Если вы не одумаетесь, ну, в общем-то, ничего хорошего за это не будет. Я, честно говоря, от всего сердца вам сочувствую, что вы оказались в такой серьезной ситуации. Так, смотрим дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. По поводу рабыни это навряд ли, потому что рабство тогда фактически не существовало. Так, идем дальше. Солнечный денек. Так, Миколаевич, вопрос в эфир. Так что, с развившейся со мной женой восстановить отношения? Сразу мне такой вопрос. Она с тобой развелась, ты так написал, или ты с ней развелся, или по обоюдному разошлись? Вот если она с тобой развелась, ну попробуй восстановить женщины отношения, если ты ее не устраиваешь. Сколько бы ты там ни дергался, ты за ней будешь бегать, какой бы там хвост ни распушал, все равно ты для нее будешь никто. Если ты с ней развелся, то в этом случае, конечно, можно что-то поправить, но в том случае, если она еще что-то другом не нашла. А если вот совместно, то вопрос, наверное, к тебе. А нафига вы тогда разводились, да? Что скажешь? Ну, я с тобой согласен, потому что то, что уже развелось, о чем об этом говорить? Все уже, развод же. Вы уже развелись, а она строит новую семью, а ты новую семью. Зачем туда вообще возвращаться? Об этом вообще речи не шло. Речь шла именно в момент, когда одна семья, и мужчина задумывается. Почему, опять же, он задумывается? Потому что инстинкты говорят, надо завести еще одну. Это инстинкты, так вам на вас так влияет. Вот есть такая картинка интересная, в интернете встречал. Значит, нарисован человек, Бог сверху, как кукловод, значит, за руки, за ноги, за голову ему держит, а снизу нарисован черт. Одним пальцем он привязан, ниточка, к хозяйству мужчины, и он его утягивает за собой, понимаете? Одним всего лишь пальцем. У мужчины две головы, и работают они по очереди. Вот и все. Когда, кажется, нижняя голова начинает работать, мозг отключается у основной массы мужчин. И все, тогда отмазок будет сколько угодно. Вот. Поэтому, конечно, если вы уже развелись, то там уже, наверное, ничего не восстановишь. Но это информация на будущее. Коли ж вы будете все равно создавать новую семью, то думайте в правильном направлении. Ищите не, так сказать, то, кто... Ведь как женщины сейчас оценивают? Вот, кстати, по поводу того, что мужчины малохольные. А кто их воспитывает, мужчин? Вот очень интересный вопрос. Посмотрите, вот если взять многоженство, то ведь там тоже женщины в основном, мужчины, это детьми занимаются, и мальчиками в том числе, потому что папе некогда. Пока он всех обеспечит, пока он со всеми поспит, пока он всех там приведет чувства, ему некогда заниматься детьми. И детьми занимаются в основном самки. И опять же, эта природа показывает, что женщины занимаются воспитанием детенышей. Вот. А у нас сейчас вроде бы официально запрещен, так сказать, многоженство. Но ведь одни женщины воспитывают детей. В детском саду – воспитательницы, в школе – учительницы. Вот вам и результат. Мужчина к 20 годам воспитывался в основном женщинами. И, соответственно, ну а какой он будет еще? Он будет, во-первых, унижен изначально, потому что женщина, которая сейчас, в основном сейчас женщины какие? Они, ну, вообще женщина как таковая, она изначально тоталитарна. То есть, если женщине дать власть, она будет тоталитарной. Мужчина может выстроить гармоничную, так сказать, среду воспитания. То есть, мужчина может быть лидером для своих сыновей. И он может позволить им вырасти в его, так сказать, поле, взрастить их, чтобы они стали его преемниками. Как правило, тоталитарную систему выстраивают всегда слабые. Они стремятся все контролировать, они стремятся к полному тотальному контролю. У женщины есть такая черта. Если женщине дать власть, она будет эту власть использовать по полной программе. Почему? Потому что женщина видит... так сказать, вблизи, перспективу видит мужчина. И это особенность физиологии и культуры. Поэтому женщина всегда занималась повседневными вопросами, а мужчина занимался стратегией. И он, именно как духовная основа, он всегда смотрел. Вот посмотрите, даже вот в плане службы в армии, мужчина для того, чтобы вырастить сына, он отдаст его туда сам. А что делают женщины? Они своей опекой превращают, так сказать, призывников в кого? В солому. Материнский комитет, который носится с этими призывниками, потому что сейчас материнская потеря сына или ребенка – это очень сильная боль. Мужчина эту боль переживает проще, спокойнее. Он понимает смысл, что если его сын погиб как герой, он им будет гордиться. А если он вернулся и живет как тряпка, то радости от этого мало. И поэтому в многоженстве во многом детей воспитывают женщин. Это вот еще один минус многоженства. Потому что в полигамии, в моногамии, там отец сам занимается своими детьми. И он все-таки уравновешивает тоталитарную власть матери. А вы представляете, когда вокруг вас несколько тоталитарных правителей? Да вообще, вот честно говоря, о таком, о многоженстве в основном мечтают те, кто вообще мало себе в этом представляет. Те, кто может, они вообще молча делают это и все, а потом расхлебывают. А те, кто мечтает об этом, ну это явно люди, мечтатели. Потому что даже Никулин в своей песне пел: «Если б я был султан, я бы имел трех жен и тройной красотой был бы окружен». Вот. Но, вот как там дальше поется, не помню, проблема. Три жены хорошо, но три тещи же тоже есть, понимаете? И опять же, об этом тоже никто не учитывает, что если у вас три жены, Соответственно, у вас три родственных рода, которые постоянно вмешиваются в ваши дела. Тут от одной тещи не знают, куда бежать. А там их три. Понимаете? Поэтому, когда говорят о многоженстве, это вот люди, которые живут одним днем, которые видят только женщину как объект своего вожделения. В ней не видят душу, потому что две души, три души, такого не бывает. Они не видят в ней дух, они не видят в ней Богородицу или богиню, которая вместе с ними будет идти дальше и развиваться. Они этого не видят. Они видят только тело, которым можно наслаждаться. Соответственно, какие дети рождаются, если только физическая связь? Ну, такие, которым тоже все равно ваше возрождение рода. И вы нарожали там целое стадо, они потом ваше наследство поделят между собой, передерутся и забудут вообще вас напрочь. Как правило, так всегда и бывает. Понятно. Тут за мышонка переживают. Говорит, не трогайте мышь. Да, эта мышь вообще обнаглела. Сыр утащила уже, прямо у меня на глазах. Ну, видишь, значит, природник-то еще вдобавок. Не только семейник, но и природник. Ладно, идем дальше. Сергей Никипелов. Я сейчас на вылезу, я вам покажу. Да, кстати, тут просили показать. Ну ладно. Сергей Никипелов, вопрос в эфир. Здравия. Почему в заповеди Бога Сварога давно дано указание только мужу? Для ночи Сварога должно быть и для жен тоже. Ну, я себе многомужество вообще с трудом представляю, если уж на то пошло. Потому что, ну, я не знаю. Я знаю, что в истории были амазонки. Мне, кстати, такие вот... почему я все-таки порой говорю так уверенно? Потому что у меня есть практический опыт просмотра прошлых жизней. И то, что мне попадались женщины, которые в прошлом были амазонками, но... Как правило, это женщины-воительницы были. Естественно, у них было смещено женское начало, либо же это была очень сильная обида. Вот, и они начинали развиваться в другую сторону. Но они с мужчинами не жили. Они у них брали для инстинкта, опять же, для продолжения рода. Они брали у них семя, они их использовали как доноров. И все. Ни о каком, так сказать, совместной жизни здесь речь не идет. И еще очень важный момент, друзья мои. Все-таки будьте человеками и мыслите не только вот сегодняшним днем. Все-таки задумывайтесь о том, а что будет потом? А как потом? А после смерти что будет? Где вы потом будете искать ту душу, которой вы были сродни на земле? Как вы ее будете искать? А если у вас таких душ было несколько, вы попробуйте вот для начала, те, кто говорит о многоженстве, представьте, попробуйте, если вот вы женаты, почувствовать свою жену душой. Какова у нее душа на вкус? Как вы ее ощущаете? Какие у вас ощущения? А потом попробуйте другую женщину так почувствовать. Понимаете, вот вопросы, когда поднимаются о многоженстве, это вопросы поднимают люди, которые душой вообще ничего не чувствуют, у которых физиология только говорит. Но если вы научитесь чувствовать своего близкого человека душой, вы поймете, что туда невозможно встроить другого человека. Там только одно место для одной женщины или для одного мужчины, понимаете? Вот и все. И вопрос очень просто решается. Как только вы выходите на душевный уровень и начинаете хоть немножко чувствовать душой, а ни о каком многоженстве вообще речи не идет. Скажи, Алексей, подтверди. Скажу, подтверждаю. Именно так, что... Здесь со всех точек зрения, куда ни смотри, получается, что, в общем, лучше всего жить так, как это природой дано, как это родами нам устроено, как это нам свойственно, а не так, что просто вот как бы там кто писал и что-то нам рассказывал. Вот это очень-очень важно. Еще вам совет. Если вы хотите чему-то научиться, то учитесь у человека, который это умеет. Если вы прислушиваетесь к семейно-родовым устоям, то желательно прислушивайтесь к тому человеку, который добился чего-то в этом. Если вы учитесь какому-то предпринимательству, то учитесь у человека, который сам что-то умеет и сам что-то знает. Это лучше всего, потому что говорящих голов много, но есть такое понятие знание опережает бытие или бытие опережает знание. Так вот, в нашей культуре знание и бытие всегда шли рука об руку. Не убегало знание вперед. У нас сейчас очень часто бывает горе от ума. Когда ваше знание убегает далеко, а быт остается на нижнем уровне. И тогда таких говорят: если ты такой умный, почему ты такой бедный? Если ты такой умный, почему ты холостой? Если ты такой умный, почему детей нет? Вот и все. Поэтому прислушивайся с тем, кто жизнь прожил душа в душу, вот, нарожал детей, либо к тем, кто живет многоженством, счастлив, доволен, полно детей, все дети живут в мире гармонии и достатки. Приведите мне хоть один пример. Есть такие известные люди? И тишина это называется. Да. Ну что ж, ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дарислав. Вот ты вещаешь, что на ратников можно было воздействовать через семью. Но как такое возможно, если люди ведического мировоззрения, а особенно воины, знали, что смерти нет, и они с супругой проходят вместе через многие миры и воплощения? И людская плоть – это просто одежда, не более того. Да и как сказать кто-то из мудрых, как сказал кто-то из мудрых, если человек ставит благополучие своих близких выше великой идеи, то есть защита Родины, державы, ее рубежей, то ему не следует жить идейной жизнью. Да и ответь, Дарислав, если воины в основном не имели, по твоим словам, детей, откуда же брались эти самые воины? Кто передавал навыки, в том числе и по генетике, по духу? Ведь кто лучше научит ратному делу юношу, как не его непосредственный отец Витязь? А что получается? Как у Крылова: пироги будет печь сапожник, а сапоги шить пирожник. Благодарю. Друзья, все-таки слушайте меня внимательно. Дело в том, что я же сказал, что часто воина, обычного ратника, путают с Витязем. Как в этом вопросе? Витязь – это боярин. И если вы знаете историю, то, например, опять же, во времена Ивана Грозного, это самое близкое историческое время к нам, как выстраивалось войско наше, из чего оно состояло. У нас было понятие такое, как земское ополчение. Земское ополчение – это когда каждый боярин, князь имел свою собственную дружину. Эти дружины, если необходимо было воевать с внешним врагом, объединялись воедино, выстраивались фланги, как говорят, на Куликовской битве, и, соответственно, начиналась битва. При этом были урядные книги, и, соответственно, там рядились, кто по старшей ветке идет, кто по младшей, кто под чей род идет в управление. И не дай бог, если кто-то из старшего рода шел в управление к младшему. Это было оскорбление на всю жизнь. Почему в свое время земское ополчение и выродилось? Так вот, не будем углубляться в историю. Из чего это основная ударная единица, вообще основная ударная сила нашей рати были бояре и их дети. Потому что только боярин мог себе позволить тренировку каждый день. Ему не надо было пахать поле. Ему не надо было, скажем так, заниматься ремеслом. Все это делали его селяне. И он тренировался каждый день. Только он мог себе позволить дорогую амуницию, дорогого коня. Соответственно, все дети боярские то же самое тренировались, были хорошо вооружены и были на хороших лошадях. Ну а коль славянский дух, он славился всегда славой и доблестью, то в первых рядах как раз шли бояре и князья на самых лучших конях, самой лучшей амуниции и самыми длинными рогатинами, то есть копьями. Именно они являлись ударной силой. А за ними уже шли боярские дети, а потом шли холопы, как их называли, то есть ратники обычные. Доспехом они великим не обладали, только те, которые уже сражение не одно прошли и из той добычи набрали себе хорошей амуниции. Молодняк в основном вообще амуниции не имел, поэтому они шли в последних рядах и добивали уже тех, которые не добили, боярин, не бояре, князья и их дети. Так вот, Основной ударной единицей были бояре и князья. А вот уже бояре и князья имели детей. Они имели боярское хозяйство. И они имели одну боярыню. Одну. Да, иногда бояре могли себе позволить наложниц, так называемых бастардов. Но бастарды очень часто в истории играли очень плохую службу. Потому что они были полукровками. Они были полуселяне, полубояре. И кровь всегда в них так или иначе бурлила. Вот. Так вот, не путайте обычного ратника и профессионального, вернее, и боярина. Так вот, среди бояр, как правило, всегда все были, положено было боярину иметь боярину, боярину иметь боярыню. Почему? Потому что боярин был управленцем, у него была земля, у него было хозяйство. И когда он уходил в поход, кто всем этим управлял? Жена его, боярыня. А кто Борчуков растил? Тоже жена, тоже боярыня. Понимаете? Вот. А когда он нанимал себе селян, то есть те, кто не хотел землю пахать, не хотел ремеслом заниматься, он приходил, покупал его волю, как говорили, и этот ратник был в его дружине. Это было недавнее прошлое, вот 500 лет назад. И у него просто не было времени, по большому счету, создавать семью. Нет, не все были профессиональными. Кто-то действительно создавал семью, жил, кормил своих детей, взращивал. Но не путайте селянина, даже профессионального ратника, и боярина. Это разные вещи и разные сословия, разный дух и разная генетика. Хорошо, хорошо, идем дальше. Дарья Т. Здравия, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, какие авторитетные источники в плане божественных писаний можно исследовать на тему моногамии, кроме Вед? Есть ли таковые? Библия, я поняла с ваших слов, не авторитетная литература. Я про Библию вообще ничего не говорю. Я тоже что-то не помню. Ну, в общем-то, понятно. Вопрос понятен. Дай попробую на него ответить. Я о Библии вообще ни слова не сказал, не упомянул. Сейчас таких источников, да вообще этот семейный кодекс запрещает. Начнем с самого начала. Запрещает вообще многоженство у нас в стране. Вот. А дальше. Но дело в том, что мы, славяне, всегда основывались на Веды. Какие могут быть еще источники у славян? Есть, правда, веды индийские, но не забывайте, веды индийские – это другая культура. Другая культура. Вот. Тем народам, которые в Азии живут, им их боги, покровители, их, так сказать, создатели разрешают жить многоженством. Потому что основная задача все-таки их – это размножение физиологическое. А наша задача – это духовное взращивание. Это разные вещи. Поэтому я все-таки, конечно, за то, чтобы у мужика было три сына, хотя бы минимум три сына. И думать об этом нужно, друзья мои, заранее. Если вам сейчас 24 года, постарайтесь, чтобы к 45 годам у вас было хотя бы три сына. Не три жены, а три сына от одной жены. Это будет гораздо полезней, чем три жены, которые постоянно между собой скубутся, печень вам выедают. Я, поверьте, на собственном опыте, ну, вернее, как, не на собственном опыте, а на опыте моих, так сказать, единоверцев и учеников, не раз наблюдал баталии бывших и настоящих жен. Они есть везде. И я уверен, сейчас меня смотрят люди, у которых эти баталии продолжаются до сих пор. Когда, так сказать, бывшая жена, молодая жена, у мужчины с бывшей женой еще связи не прекратились, он с ней общается, потому что у них общие дети. А ведь, понимаете, вот еще один такой момент. У женщины, женщина является хранительницей домашнего очага, а мужчина является защитником. В чем разница? Защитник, он включает свою, так сказать, защитную функцию во время нападения извне, ну, во время войны. В мирное время, как правило, она спит, ну, если только сосед там не покусится на честь жены. А в основном она находится в отключенном состоянии. А у женщины, как у хранительницы, сторожевая система включена всегда. она все время находится в состоянии активного, так сказать, включения. Она берегет мужа, она берегет детей от соседей, от болезни, от всего-всего, и она все время включена. Слово «ревность». Ну, этимология условная, ну, примите ее таким, как она есть. «Ре-повтор», «В-направление», «носить». То есть это когда повторно что-то вносится в какую-то сферу. Так вот, у женщины срабатывает сторожевая система, когда у мужчины появляется другая связь. Так или иначе, либо с бывшей женой, либо с новой женой, у женщины сразу же включается сторожевая система. Независимо от того, хочет она этого или не хочет, духовно развита она у вас или не развита, у нее это включается. И это чувство ее начинает уничтожать изнутри. И она с этим ничего не сможет поделать, поверьте. Вы можете ее с ней разойтись, вы можете ее выгнать, там все что угодно, но она не сможет выключить ревность, потому что это механизм природный. Ее задача держать целостности. Ведь не зря же говорят, что женщина берегиня. Да, она берегиня. Если мы посмотрим, как зачатие происходит. Сперматозоид проникает в яйцеклетку вовнутрь. Так же, как и мужчина проникает вовнутрь сферы, то есть сфера женщины, она окружает его со всех сторон и берегет его. И, соответственно, когда у него появляются связи с другими женщинами, она сразу же включается. И поэтому несколько женщин могут быть только физиологически, потому что не могут женщины одновременно выстраивать несколько защитных сфер. Вот и все. И так или иначе, мужчина наезжает на молодую жену. Ты, мол, типа, такая раз такая, дура необразованная, у меня жена бывшая, я с ней никаких дел не имею, но у нас с ней общие дети. И я хочу, чтобы эти дети жили со мной. И что он делает? Он начинает детей у матери отрывать, чтобы их в свою сферу, так сказать, поместить. Но вы представляете, какую вы бурю включаете, отрывая детей у матери? Да она же сделает все, она с вас живет со свету, если вы начнете у нее отбирать детей. А как по-другому? Сферу-то не замкнешь, потому что молодая жена не может выдерживать это постоянное болтание туда-сюда, детей, переход старой жены туда-сюда, а так как образа никто отпускать не умеет. И мужчина не понимает, что это такое, то, соответственно, в его душе образ старой жены остается, и связь, соответственно, не прекращается. И все. И это вечно бесконечная война. В этой войне живут дети. Они начинают ненавидеть своих родителей и вообще всю семейную жизнь. И, а еще если отец им постоянно толдычит, что у него миссия возрождения рода, ему необходимо нарожать их, как стадо баранов, ему просто это необходимо делать со всеми подряд женщинами, то они, конечно же, когда вырастают, говорят: «Отец, ты был полным идиотом, и мы так жить, как ты, не собираемся. Пошел ты со своими шизофреническими заскоками куда подальше. Мы вообще семью заводить не будем». Вот вам, может быть, какой результат. И действительно, мне порой приходится участвовать в том, чтобы помочь мужчине отпустить детей, вернее, отпустить образы с прошлой жены. Отпустить образы детей, позволить им вольно находиться в сферах матери и отца, чтобы не рвать их, не заставлять их жить с собой или с матерью, чтобы они могли вольно перемещаться из сферы в сферу. Когда они вольно перемещаются, тогда у молодой жены не включается система ревности. Но молодая жена, прежде чем выходить замуж за женатого мужчины, должна понимать, что ей придется принимать мужчину с его женой, с его детьми, с его мамой, со всем этим хозяйством, ей придется принять его. Если она хочет его только одного, то она тогда глубоко заблуждается. И потом очень глубоко разочаруется, когда поймет, что он к ней пришел со всем своим добром. Вот и все. На самом деле, вот люди, выстраивающие себе иллюзорную, прекрасную жизнь многоженством, не знают, с чем имеют дело. Абсолютно. Они не имеют никакого практического опыта, когда все это дело происходит. Вот и все. Вот так все-таки, на какие писания может человек опираться, кроме, как здесь было написано, Да у нас третья. Ну, ты сам понимаешь, что в основном писание Библии, веды индийские, так там многоженство, насколько я знаю, разрешено. Коран тоже разрешает многоженство. Велесова книга, ну, я не знаю, я не читал, поэтому мне трудно судить, есть ли там, так сказать, полигамия или нет. Вот почему мы сегодня и затронули этот вопрос. Вот заповедь Сварога единственная гласит так вот прямо и конкретно. Поэтому мы ее и рассматриваем. Поэтому мы и хотим, чтобы источников, которые помогают вам опираться на моногамию, то есть на одну жену, на одного мужа, было больше. Вот муж ваш захочет заерепенится и скажет: жену вторую хочу. А вы ему скажи: а посмотри ты вот эфир на Славянском радио, беседу про многоженство, и подумай, надо тебе такое счастье или нет. Вот и все. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Алексея из-под Челябинска. Жизнь свела с женщиной, у которой трое детишек. 1, 3 и 9 лет, которые влюбились в меня или я влюбился в них. И сейчас общением заменяю им папу. Их мама это все прекрасно воспринимает, но говорит, что «сексуально» в кавычках меня не хочет, хотя видит во мне мужчину. Стоит добиваться этой женщины или просто остаться другом неполноценной семьи? Интересный вопрос. Ну, во-первых, женщина, если у нее работает материнский инстинкт, она примет мужчину, который будет воспитывать ее детей. Так работает инстинкт. И наоборот, она будет отвергать мужчину, который не принимает ее детей. Потому что у матери, у женщины, у нее всегда вилка между двумя инстинктами. Материнский инстинкт и инстинкт размножения. Кстати, у львов бывает очень часто так, что самка с львятами уходит из прайда, чтобы львы не убили ее детенышей. Вот, некоторые самки отдают свои детеныши на убийство, а некоторые нет. Так вот, она принимает действительно вас как человека, но, судя по всему, как мужчину, она вас не воспринимает, поэтому ее женское естество на вас не откликается. Вот, то есть она вас не хочет. И здесь, конечно же, нужно понимать, воспитание чужих детей – процесс очень тонкий. И здесь нужно действительно очень осознанно подходить к этому вопросу. Потому что сознание работает по одним законам, а подсознание, животная основа, работает по другим законам. Вот. И даже если вы, воспитывая чужих детей, когда появятся свои, всей душой будете воспитывать, относиться хорошо к приемным детям, подсознание будет делать свое дело. Его задача вырастить своих генетически, так сказать, созданных детенышей. Потому что так генетика устроена, такие механизмы, так они работают. Вот, предпочтение всегда отдаются своему генетическому отпрыску. Вот. Поэтому здесь вопрос очень сложный. Вот, во-первых, женщина уже родила 3 детей. Сможет ли она еще родить вам собственных детей? Если у вас вопрос о продолжении рода не стоит, вы можете заняться воспитанием чужих детей. Но если у вас вопрос стоит о собственном, так сказать, продолжении рода, то я бы вам все-таки посоветовал найти женщину, которая сможет вам ваших 3 детей родить. Ну, это вот, такой вот такая рекомендация. Хорошо, смотрим дальше. Виталий Микеров, вопрос эфира. Если, допустим, кораблекрушение, мужик один, много женщин спасается и их выносят на необитаемый остров, что делать в таком случае? Или, допустим, другой пример, когда много мужиков спасается и одна женщина спасается, что в этом случае делать? Вот никак Виталий эту тему с кораблекрушением не отработает. Давай поможем ему разобраться. Хочешь, я сначала разрежу, чтобы потом... Мое личное мнение. Хотите, да? Вот это не по заповедям. Просто я вот по собственному опыту могу сказать. Я так думаю, что ничего хорошего не получится ни в одном, ни в другом случае. Кто бы там что ни делал, какие бы там мысли не были по этому вопросу, как бы я сейчас на этот вопрос не ответил, вряд ли женщины позволят этому мужчине жить спокойно. Я же уже говорил, когда один мужчина и несколько женщин, у них обязательно будет конкуренция. По-другому быть не может. Каждая женщина будет стремиться привлечь этого мужчину. Инстинкты же ведь говорят за себя. И эти женщины просто начнут между собой воевать. Вот и все. Пока не останется одна или две. Но по-другому быть не может. Либо пока они мужчину этого не изведут окончательно и останутся одни. Вот и все. Вот ваш ответ на ваш вопрос. Ничего мужчина в той ситуации сделать не сможет. Он не сможет жить один. Это надо будет ему выбрать одну и уйти куда-то подальше на другой конец города, на другой конец острова. Понимаете? Ну а эти женщины, которые останутся, что с ними будет? Из них амазонки получатся. И они рано или поздно придут грабить его хозяйство. Понимаете? Вот и все. Не смогут они жить вместе. Инстинкт не позволит. А если одна женщина и несколько мужчин, то будет то же самое. Мужчины начнут конкурировать между собой. И все. Понимаете? Понятно. Оксана здесь, видимо, все-таки обида на мужчин очень серьезная. Пишет: давайте сметем их, мужиков этих. Оксана, начни прямо с меня, с первого. Выключи радио, чтобы меня больше не видеть и не слышать, поскольку как-никак я к мужикам отношусь. Начни с меня. Выключи радио, чтобы в твоей жизни меня вообще не присутствовало. Никак. А по поводу разрядки, вот по поводу, значит, того, что один мужчина и 100 женщин, или 100 женщин один мужчина. Есть такой старый анекдот. Ученые решили провести эксперимент. Взяли 2 одинаковых острова, построили там одинаковые условия. На один остров заселили самого-самого красивого, мощного, ну, такого брутального мужчину и 100 женщин, а на другой, наоборот, 100 таких мужчин серьезных и одну красавицу, раскрасавицу, женщину. Ну, и где-то через год приезжают просмотреть, что же там происходит у них. Заходит на тот остров, где мужчина. А перед этим они спорят, значит, кто будет круче, на каком острове. Ну, все, конечно, там, где мужчина, он построит всех, и все замечательно. Ну, значит, смотрит, бордель полный, все разбросано, разломано, в упадке, вообще никого нету, ничего не видно. Они, значит, ходят, ищут, смотрят, женщины стоят кучкой вокруг одного дерева, наверху оборванный мужик сидит, они ему: ну-ка, слезай, давай быстро. Он: не могу, я уже больше не могу. Так, на другой остров поехали. Смотрят, там порядок, все мужики вкалывают, все нормально. Нашли женщину, наблюдают за ней. А она, значит, подходит к мужику: так, молодец, хорошо работаешь. Ну что ж, на пятницу тебя записываю в 2 часа. Вот так вот. Ладненько, идем дальше. Идем дальше. Олег Светов. Вопрос в эфир. Славянская история свыше 800 тысяч лет. Это так, если скромно. Все время на конях воевали. Это вопрос такой. В ведах другая информация. Воздушный, информационный бой и так далее. Вот что скажешь по этому поводу. А как он к многоженству относится? Да, кстати, Олег Светов, а как ты к многоженству-то относишься? Вопрос, как к многоженству относится? Дело в том, что я же ни разу даже вот за беседу не упоминал о том, что мы всю жизнь на конях скакали. Я как раз-то вот и не сторонник такой теории, что наша, так сказать, история начинается из глухой деревни, где жили оборванные князья, как сейчас наш кинематограф показал последний фильм «Викинг». Вот. Грязные все вонючие, которые там сношаются как животные. И вот с этого началась великая культура и история славян. Я как раз в этом отношении, в этом благодарю наших достопочтимых христианских священников и монахов, которые писали историю, которые спалили все библиотеки, которые у нас существовали, описывали нашу культуру и традицию тысячелетнюю, вот, а благополучно написали свою. Моя практика говорит, что тысячу лет назад существовала высокоразвитая, техническая, высоконравственная, духовная и магическая культура на нашей территории. Вот. Потому что, имея возможность просматривать прошлые жизни, Как правило, я смотрю, вот в прошлой жизни человек в средневековье живет, а в позапрошлой жизни он существует совершенно в другой культуре. И это доказывает все больше и больше сейчас то, что существуют определенные поконы во Вселенной. То есть, как вы засыпаете, так вы потом и просыпаетесь. То есть, в какую воду зашел, из такой воды и вышел. Поэтому, как в ночь Сварога засыпали все, погружаясь, так как знали наши предки, что Земля уйдет на территорию серых, то, соответственно, все технологии, все высокообразованные культуры с Земли были убраны. Соответственно, на Земле остались самые такие стойкие, понимающие, во что они, на что они, так сказать, себя обрекают. Многие ушли из Земли, понимая, что Земля одичает очень сильно. Ну, а были те, которым некуда просто было уходить, и они поэтому жили и оставались здесь. Но перерождаясь, так сказать, люди теряли знания, опыт, навыки. И вот сейчас происходит то же самое. Технический прогресс во многом происходит из-за того, что люди вспоминают свои прошлые навыки. И все. И мы восстанавливаем, возрождаемся опять в культуре, которая имеет и технологии, и сейчас еще буквально в течение там, 50 лет мы вернем и духовно-нравственные ценности нашего народа, и устои восстановим. И все вернется, и будет понятно тогда, что было, так сказать, в дохристианский период. Вот и все. Хорошо. Хорошо. Так, еще у нас есть вопрос. Даже, наверное, не вопрос. Ну ладно. Снежана, а я не согласна с вами и с тем, что чужие дети не могут быть родными. Вот так вот, получай гранату. А то. Конечно, женщины будут отстаивать свою теорию. Дело в том, что материнский инстинкт очень часто толкает их на то, что они рожают детей себе. Женщина обязана родить ребенка супругу, особенно сына. А женщины делают что? Они рожают себе ребенка, начинают его отбирать у своего мужа. Понимаете? Чтобы утешить свой материнский инстинкт. И, как правило, калечит этого мужчину будущего, калечит этого ребенка. Вот, она потом разводится с мужем, не позволяет сыну общаться с ним. Понимаете? Но она рано или поздно все равно разочаруется, потому что сын вернется к отцу в его род, либо уйдет вообще из этой жизни. И когда женщины поймут это наконец-то и осознают, что муж, что они ребят, детей рожают не себе, во-первых, и даже не мужу, они рожают их им и именно детям. То есть ребенок воплощается, чтобы свои задачи решать, а не быть маминой батарейкой, не быть маминой куклой, которой она потом всю жизнь играться будет. Понимаете? Поэтому, согласны вы, молодая девушка, или не согласны, это ничего не меняет. В процессе. И когда женщина нарожает себе детей, потом их заберет у мужа, а она начинает искать мужчину, который будет ей их воспитывать. Понимаете? Вот. И действительно очень часто так и бывает. Что касается мужчины, если мы опять же вернемся к животным инстинктам, вот, а я здесь всегда делаю акцент на то, что не забывайте, сознание, как бы оно ни старалось, оно действительно живет, старается жить по совести. Но есть подсознание, которое работает по совсем другим законам. Так вот, если мы посмотрим, как самки поступают в природе, то увидим тоже очень интересную картину. Если в стаде коров, буйволов, например, потерялся теленок, ни одна корова его не накормит. Он погибнет. Опять же, откройте YouTube, наберите ролики про то, как живут, скажем так, парнокопытные, и вы это увидите не с моих слов, а вот со слов, так сказать. То есть женщины чужих детей принимают крайне редко. Они их практически не принимают. Поэтому мужчина, когда разводится, и он приходит, берет себе женщину на другую, сколько сказок на эту тему? Золушка – наглядный пример того, как мачеха не приняла ее, всячески ее гнобила и в итоге выгнала ее из дома. Ну, понятное дело, что у Золушки-то все хорошо было, но сам факт того, что мать чужих детей вообще очень редко принимают. Понимаете? Поэтому, друзья мои, ведь не зря заповеди написаны. Они вас не принуждают ни к чему. Они вам просто показывают ситуацию, а вам уже решать, как вы будете поступать. Вот и все. Ну что же, все вопросы и реплики вот вроде бы мы посмотрели. Сейчас еще раз просматриваю чат. Угу. Неудобная тема, поэтому вопрос мало. Получилось интересно. Но с другой стороны, а почему неудобно это? Если эту тему не раскрывать, то как мы с этой темой разберемся? Ведь необходимо со всех сторон рассматривать. Вот ты здесь некоторые фамилии упомянул, хотя я стараюсь в эфире фамилии тех, кто не присутствует, не упоминать, дабы не вызывать каких-то недомолвок, потому что, сам понимаешь, ты сказал в одном ключе, кто-то услышал так, кому-то что-то передал, в том, как он это понял, а не так, как это было сказано. И получается, что, в общем-то, другой воспринял не с твоих слов, а со слов того, кто ему рассказал. Получается какая-то вражда, какие-то там переживалки. А зачем нам это надо? Поэтому я стараюсь в эфирах никаких фамилий не произносить, чтобы таких неприятностей не было, а именно разбираться с глазу на глаз или чтобы человек был в эфире. Вот. Но все равно, так или иначе, ты кого-то упомянул. Это говорит о том, что так или иначе, какое-то противопоставление здесь получилось, но не с точки зрения, что ты его там ругал, а с точки зрения того, что ты высказываешь только свою точку зрения, основываясь на тех заповедях, которые до нас дошли, и не более того. Но в любом случае, та точка зрения озвучена, твоя точка зрения озвучена. Я еще тут пару слов сказал, и вот к нам пришли еще два вопроса. Вопрос эфира от Дарьи Т. Существуют ли медицинские показания, предостерегающие иметь много жен или, например, что-то наподобие энергетики, которая может разрушить полигамные браки? Прям к тебе, как к специалисту по полигамии обращаются. Я имею в виду то, что реально физически негативно влияет на мужчину и женщину, кроме закона Рита и телегонии. Благодарю. Есть какие-то медицинские показатели? Скажи, вот тебе вот только двух, а вот тебе вот там десятерых, а ты всех подряд можешь вообще. Ну, а тебе, голубчик, ни одной вообще. Ну, наверное, чисто медицинских показаний мы с вами, скорее всего, не найдем. А их, скорее всего, и нет. Потому что чисто физиологически размножаться полигамией можно. И даже нужно. Все животные, основная масса, размножаются именно таким образом. Они размножаются полигамией. Вот, то есть, поэтому у мужчины, как у самца, миллиарды сперматозоидов. И у него это работает постоянно. Поэтому у женщины, кстати, вот женский организм, в отличие даже вот, не знаю, кто это придумал, все-таки мне бы интересно было задать вопрос, так сказать, конструкту нашего тела, зачем женщине сделали месячный цикл такой короткий. То есть каждый месяц у нее происходит созревание новой яйцеклетки. Каждый месяц яйцеклетка просит и тянет к себе энергию мужчины на зачатие. Почему мужчина начинает вокруг женщины сходить с ума? Потому что ее матка начинает тянуть энергию, как черная воронка, которая хочет оплодотвориться. Любая яйцеклетка желает оплодотвориться. Ее задача – оплодотвориться в любом случае. И она начинает тянуть энергию. А мужчина понять не может, что он с ума сходит. Его вот так вот за член вот так вот взяли и потянули. И все, и голова уже отключилась. Никакие устои не помогают. Что бы он там ни говорил, ни считал, все, бесполезно. Процесс пошел. Ну вот. Поэтому в том-то и сложность, что физиологически противопоказаний нет. Поэтому дан был устой. Заповедь дана была. Ребята, вас будет тянуть к многоженству всячески. Но вы должны понимать, что это вас потом не спасет от погружения в стихийный животный мир. Вот и все. Так что вот так. Ну, я не знаю, что бы тебе ответил создатель на твой вопрос, зачем вот так это сделано, но я знаю с точки зрения, например, нравственно-моральной физиологии, если у женщины все замечательно и хорошо, если она родила ребенка, кормит его грудью, то в этом случае как-то так вот тот цикл, о котором ты рассказывал, он несколько притормаживается. И, в общем-то, просто так на ветер или куда-то там еще не выбрасывается тот самый генофонд, который выходит каждый раз из женщины раз в месяц. Поэтому здесь, я думаю, все предусмотрено. Для того, чтобы были полные семьи, необходимо рожать детей вовремя, рожать детей с самого начала создания семейного союза, рожать их через определенный период. В этом случае тогда женщина не старится, мужчина тоже не старится, вернее, как не дряхлеет, потому что старится и дряхлеть – это разные вещи. Не дряхлеет тела и мужчины, и женщины. В этом случае и семьи полноценные, и по 15, и по 16, и по 20 детей. Таких примеров достаточно большое количество, где мы видим не каких-то там изнеможденных папу с мамой, а вполне так себе нормальных хозяев жизни, где детки от мала до велика стоят рядышком, и все хорошо, замечательно. И семьи полноценные, и достаток в семье. Все как-то вот хорошо. Если дает Бог детеныша, то как-то вот и для него и прокорм дает. И все замечательно, все нормально. Лишь бы только это было по конам, по уставам нашим, а не просто так, лишь бы куда, лишь бы во что. Ну, у нас там вопрос был про физиологию. Да. Вот я поэтому говорю, что... Мужчины вырабатывает неимоверное количество семени. Да, и поэтому ему необходимо все время куда-то ее это испражнять, так сказать. Я про то и говорю, если мужчине все хорошо в семье, если женщина его любит, если у них все замечательно и нормально, то и женский организм подстраивается под это самое общение и под жизненное счастье в семье, и мужской организм тоже подстраивается. То есть происходит определенная, современным языком говоря, корректировка или дополнительные установки в физиологию, потому что физиология, она, в общем-то, у взрослого человека зависит еще и не только от инстинктов, которые, или безусловных рефлексов, которые от природы даны во младенчестве, чтобы человек выживал, а еще и от условных рефлексов, которые подчиняются уже мозгу. Мысли есть все. И если мозг правильно мыслит, то в этом случае и все под эту мысль подстраивается. Вот я это вижу так. Это моя сугубо личная точка зрения, и поэтому никому и навязывать не хочу. А здесь, кстати, реплика пришла. Да вот тот писатель, про которого ты, я фамилии не называю, которого ты назвал, все верно описал. Это Дорислав все сводит к ограничению навязанным христианством. Вот тебя уже и в христианство записали. Вот и тебя посчитали, как сказал. Ну, я не против, я не против. Пусть еще бы вот если бы вот тот вот автор бы представил свою полигамную семью в здравии и благоденствии, было бы вообще великолепно просто. Был бы пример для подражания. А может быть, он там такой скрытый полигамщик, откуда ты знаешь? Может, он сидит, и у него там в понедельник носки ему это чинит такая-то, во вторник такая-то. Книги публично пишет, публично. Пусть тогда и семью покажет публично. Никто же не против. Понятно, понятно. Ну что ж. Дело в том, что касается ограничений, друзья мои. Дело в том, что ограничения всегда есть и всегда будут. И либо вы эти ограничения ставите сами, либо за вас это делает жизнь. Если вы не ограничиваете себя в питании, значит, у вас будет болеть живот, и вас боль так или иначе поставит на место. Если вы не ограничиваете себя в половых, так сказать, сношениях, с кем попало, то опять же боль придет к вам на помощь, и она обязательно вас наградит хорошей болезнью какой-нибудь. Так что либо вы сами себя ограничиваете и свои инстинкты держите в узде, либо это сделает окружающий мир. Ты там все пытаешься мышь найти, да? Следующий вопрос. Олег Светов написал. Для развития обычно нужна тишина, то есть одиночество к 50 годам, стадия возвышения духовного. Как решить ситуацию с семьей? Останется человек в семье или уходить надо к 50 годам? Вот что ты скажешь? Ну, во-первых, опять же, необходимо все-таки нам с вами поговорить о сословиях. О каких вообще сословиях идет речь? Потому что каждое сословие к 50 годам должно заниматься было своими определенными делами. Вот. И если вы все правильно сделали, как раньше говорили, с армии пришел, женись. То есть после армии это 20 лет. 20 лет, даже наши родители женились уже в 20 лет. Теперь смотрите, если рожать детей, желательно каждые 2-3 года, чтобы у них не было большой разницы, иначе им тогда очень тяжело общаться между собой. Желательно, чтобы они были такие вот, ну, лучше, конечно, когда они вообще погодки, но тут женщине тяжело. Вот. Опять же, когда Алексей говорит о детях из 16, вернее, о семьях из 16 детей, вы не забывайте, что опять же здесь нельзя брать чисто семью. Нужно брать тогда род, потому что родом всем растили детей: бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, дяди, тети, все вместе. Я знаю, что сейчас многодетные семьи, у которых там больше 12 детей, поверьте, это нищета. Это круглая, беспросветная нищета. Просто я был учредителем общественной организации «Сибирские многодетные семьи», и опять же я взаимодействовал непосредственно с многодетными семьями. Это очень сложно. А вот род действительно может легко растить 10 женщин, и только родить надо. А воспитанием занимаются все вместе. Вот. И поэтому здесь вопрос. Сбился смысл. Мышь меня доконает сегодня. Напомни вопрос, пожалуйста, Алексей. Алексей. Вопрос такой, что к 50 годам наступает стадия взрослого человека, который должен такое в одиночество, в тишину войти. Он из семьи должен уходить. Если вы начнете детей рожать хотя бы там с 24 лет, то, допустим, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ну, допустим, пятерых, да? Пятерых детей 34 года. Дальше, 34-50. Младшему сыну на тот момент, когда вам будет 50, будет 16 лет. А старшему, ну, посчитайте сами. То есть это уже практически будут взрослые люди, взрослые дети, которые смогут самостоятельно себя обеспечить. Вот, только младший у вас получается, он самый маленький. К 50 годам мужчина, если у него было какое-то родовое дело, как правило, передавал это своим детям. То есть основное материальное бремя с него так или иначе уже спадало. И он тогда мог уже заниматься. Дети были взрослые. Вот, жена, если он благополучно, опять же, все. Женщины не особо стремились к духовному развитию, даже после 50 лет. Вот. То есть если он создал какое-то дело, он мог его передать детям под присмотром жены и совершенно спокойно мог отойти и заниматься своим духовным просветлением. Я не люблю якать, но сейчас у меня ситуация примерно такая же. То есть когда у меня началась серьезная служба, она началась у меня в 40 лет после посвящения, вот, я сейчас в основном живу один. То есть с общиной, не один, а с общиной. А семья и дети у меня живут отдельно с супругой и с моими, так сказать, родичами. Вот вам, пожалуйста, пример. Все просто нужно делать в свое время. А если вы в 50 лет только задумались о продолжении рода, ну о какой тишине речь идет? Никакой. Поэтому, когда все делается в свое время и пустую, поверьте, к 50 годам вы все можете сделать таким образом. И опять же, если вы с супругой живете душа в душу, понимаете друг друга, поддерживаете друг друга, любите друг друга, то супруга, как правило, она совершенно очевидно понимает, что нужно мужчине для развития. И она всячески ему помогает. А если же вы всю молодость шлялись по женщинам, искали себе, какая повкуснее, покрасивее, и как бы их побольше поиметь, то к 50 годам у вас будет одна головная боль. И никакой тишины речи не будет, это точно. Вообще, я как-то немножечко задумал в свое время, с какого срока-то наступает этот самый новый этап развития. И я пришел к выводу, что не к 50 годам он наступает, а где-то к 72. Если брать, что возраст человека должен быть полноценный, это 144-150, вот в этом диапазоне, когда уже можно уходить на покой из этого мира, то в этом случае где-то до 72 надо пыхтеть как котелок по полной программе. И поэтому вот мы сюда должны еще прибавить несколько детишек, а может быть и десятков, которые только к 70 годам подойдут к 16-летнему возрасту, только в этом случае. Поэтому давайте-ка не будем принижать свои возможности, как физиологические, так и морально, этические и прочие. Все-таки человек, на мой взгляд, более интересное создание, нежели чем биоробот, который доживает до пенсии и после этого через годика-два спокойненько входит в могилу. Так что вот, а тут вообще у нас идут разговоры. Вот 300 лет – это нормальный срок жизни. 50 лет – это только совершеннолетие. Да, что ж, Дорислав, мышонка доконает. Я своими вопросами мыша спасаю. Ну ладно, давай еще посмотрим вопросы и, наверное, будем заканчивать на сегодня уже. Так. Это мы прочли. Няшек, вот, он такой вопрос. Няшек, няшечек. Вопрос в эфир от Михаила. Наказывают ли людей родные боги за полигамию? И вообще, наказывают ли они людей? Я бог, я сейчас вас всех накажу. Друзья мои, ну, вы же слышали, здесь ни о наказании речи никто не вел вообще. У нас в нашей культуре вообще культура не может насаждаться насильно. Культура может только прививаться. Если вы считаете, что своих детей наказанием вы что-то добьетесь от них, ну, я как-то в этом глубоко заблуждаюсь. Вы их можете озлобить, настроить против себя, понимаете? Тем более, если ребенок не понимает, за что его наказывают, это вообще усугубляет положение. Вот. Но вы же являетесь богами-творцами для своих детей. Посудите сами, разве вы можете наказанием чего-то добиться? Да ничего не добьетесь, кроме отчуждения. Вот. Можно, конечно, иногда и в угол поставить, и пригрозить, и даже нужно, но это должно быть в разумных пределах. Поэтому никто вас наказывать не будет. Я еще раз повторяю, вы выбираете сами, по каким законам жить. И здесь я все это время вам рассказывал о том, что существуют разные законы. Законы природы и законы божественной правды. Вот. Ну, кому нравится кон, а то мне сейчас к словам начнут цепляться, за это якобы законы. Коны природы и коны божественной правды. Они действуют по-разному. Поэтому, если вы... Я же сказал, что такой кон... Многоженство существует во Вселенной, в природе особенно. Там для выживаемости это используется. Понимаете? Мало очень животных, которые живут моногамией. Их практически там по пальцам можно пересчитать. Основные массы все живут стадом. Поэтому есть такое. Для физиологии и размножения это помогает. Но по законам, по конам праве, в поконах правил у нас такого нет. И я объясняю, почему этого нет. Я объясняю, что для физиологии тело у нас устроено. Да, ему надо как можно больше осеменить, так сказать, сам. Мужчина такой, заложена такая программа. Но это инстинкты. И почему эта программа сейчас ведется? К тому, что инстинкты всячески пытаются проникнуть в нашу жизнь, доказывая свою нужность и важность. Полигамия нужна. Никто вас наказывать не будет, вы накажете себя сами. Я же объяснил вам, как ведут себя самки в полигамии. Они начинают конкурировать, и все. И это сплошь и рядом у тех, кто развелся с женой и нашел себе новую жену. И все, этот скандал бесконечен. Я вам об этом и рассказываю. Никто вас наказывать не будет, но вы попадете под влияние природных законов, в которых самки конкурируют. Вы пожинать будете плоды этого, и все. Вот так. Да, ко мне еще пришел вопрос от Оксаны. Вопрос к Алексею Орлову. Как вы это оцениваете? этот биологический подход к этому вопросу. А я уже сказал, что вопросы мы больше не принимаем. Чик-трак, я в домике, меня не бить. А если есть этот вопрос именно к Алексею Орлову, то тогда необходимо, наверное, задать его, чтобы в одной из программ Алексей Орлов отдельно эту тему развил. Я думаю, у него будет что вам интересного рассказать. А как он это все оценивает? И этот самый биологический подход к этому самому вопросу. Вот, то поскольку мы сказали, что вопросы больше не принимаем, то в данной программе я отвечать на него не буду. Если нужен ответ, это довольно серьезная тема, я готов буду рассказать, но пишите, пожалуйста, к нам в редакцию, и вопрос мы как-нибудь в передаче разберем, почему именно так Алексей Орлов высказался. Ну что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, тема: на единую жену должен муж посягать, иначе спасения вам не видать. Полигамия и моногамия. Дарислав Стариков, автор «Сказитель». Подводи итог, жирную черту, так, жинь подо всем, чтобы всем стало хорошо. Друзья мои, я вам искренне желаю научиться балансировать между двумя началами – природным и божественным. Не угнетать инстинкты, не терять силу ярую, не терять связь с природой, не терять связь с природными стихийными силами, потому как именно эта сила питает наше физическое тело и выстраивает правильную работу всех органов. Потеряв силу инстинктов, вы потеряете здоровье и способность размножаться. И не забывайте про мудрость предков, про заповеди богов, про веды, про знание и про совесть, совместную весть с правью. Не забывайте и про справедливость, то есть то, что проливается через вас из прави в явь. Живите в гармонии между этими двумя началами. И правильно используйте и одно, и другое. То есть нельзя убить инстинкт размножения, но при этом необходимо его держать в рамках единой супруги, единой любимой супруги и, соответственно, продолжать род. Нельзя убить в себе инстинкт ярости, иначе вы тогда будете слабым и безвольным, но его нужно держать в рамках совести. Не обижай слабого, не унижай чужое достоинство. Ибо не будет не унижено, будет достоинство твое. Вот к чему я призываю вас. Научитесь быть посередине. Тогда ваша жизнь наполнится счастьем и гармонией. Благодарю. От себя я тоже дополню. Конечно же, человеческие тела, они имеют очень многое от животного мира. И естественно, что семя мужчин выделяется постоянно в большом количестве. И тут хватит не только на одну, тут на сотни, а может быть даже и на тысячи женщин за какой-то небольшой период хватит, чтобы каждую осеменить. Дадим от каждой свиноматки по 40 свинодеток, как шутили в колхозе. Но дело-то вот в чем. Если мы просто как животные себя ведем, это один подход к жизни. Животные, в общем-то, особенно те, которые одомашненные, а мы себя к одомашненным в этом случае можем приравнивать, имеют одно свойство – их кто-то использует. Вот если вы хотите быть просто одомашненными животными, да, вам предоставится возможность осеменять направо и налево, но в этом случае имейте в виду, что придется за свои дела перед кем-то или перед собой самим же, как мы выяснили, отвечать. Это первое. То есть, как вы себя ведете, то вы и получаете. Если же вы все-таки человек, человече или аз, то в этом случае вам необходимо осознавать. Я думаю, в этом случае вы уже осознаете, что вы не просто животное, а вы нечто более высокое, вы наследник богов. И вести себя надо по-божественному. А божественное, оно накладывает некую ответственность перед самим собой, перед этим миром, перед тем, кого вы в этом миру встречаете. В том числе и за свое будущее, и за будущее своих детей, и за державу, и за многое-многое другое. И в этом случае тогда жить по животному, только по животному началу, скорее всего, уже даже не то чтобы невыгодно, невозможно. И тогда для тех, кто на начальной стадии, существуют заповеди, одну из которых мы сегодня разбирали. А для человека, который уже переходит на следующий этап, для него это уже не заповедь, это для него норма жизни. Это не какое-то табу, не какая-то догма, которой надо бояться или следовать, что за нее покарают. Об этом даже вопрос не стоит. Он просто так живет. Он понимает, что если будет необходимость, то он даст свое семя направо и налево, раздаст для того, чтобы восполнить род. Но не для того, чтобы быть каким-то похабником, который бегает и трясет направо и налево, лишь бы только как бы там и с кем бы там. Вот это очень важно. Иначе на самом деле ничего хорошего у нас не получится. Ну что ж, говорим до свидания всем вам, друзья мои. 1 ноября 2017 года, среда, по одному из современных календарей, первый день месяца новых даров, с чем я вас поздравляю, 7526 лета, четверик, по одному из старинных календарей. На единую жену должен муж посягать, иначе спасение ему не видать. Такова тема эфира, посвященного полигамии и моногамии, автор-сказитель Дорислав Стариков. Низкий поклон тебе за очень интересный доклад, очень интересную тему. Опять же, благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за то, что вы так активно поддержали эту тему, за то, что вы так активно писали вопросы в чатах, реплики свои, да и общались между собой. Видно, что тема задела за живое. Ну а как она не за живое? Это наша жизнь. Насим, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Дорислав Стариков, Алексей Орлов, Народное славянское радио. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.